эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Я рад приветствовать вас на нашем живом эфире. И в гостях у нас Олег Фирсов, один из основателей фирмы «Княжий терем», занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры Васту. Здравия тебе, Олег! Да, здравия! Здравия всем! И Алексей Орлов, ведущий и по совместительству главный редактор Народного славянского радио. И сегодня мы будем обсуждать одну из самых актуальных тем, как создавать самоуправляющие мужские сообщества. Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю, Алексей. Итак, у нас сегодня очень важный эфир. Давненько я его ждал, и поэтому, не отлагая в сторону, не затягивая, Олег, расскажи немножечко о себе, а дальше начнем разбирать эту тему, которую ты заявил. Хорошо. Я сам занимаюсь строительством и проектированием. Мы делаем дома в русском стиле, современные терема. То есть изучаем тему древнерусского зодчества, васту, энергетику формы, как строили наши предки. Выделяем вот эти вот сутевые принципы и переносим это в современную жизнь. Соединяем это с потребностями и надобностями современности и делаем такое эволюционное жилье, которое способствует духовному развитию человека и реализации его предназначения. То есть такой усилитель. Вот. И, соответственно, мы строим и проектируем. И параллельно вот я еще занимаюсь развитием мужского сообщества, как раз-таки уже больше 3 лет вот, этой темой занимаюсь. И лет 15 уже интересуюсь и изучаю тему самоуправления, общинности, артелей, вот, бирюзовых организаций, спиральная динамика. Ну вот все, что с самоуправлением связано, там, все, что было написано у нас, за рубежом, я стараюсь это потихонечку изучать. И вот есть определенный опыт, как это внедрять именно вот в современности, в мужских сообществах. Да. Хорошо. Ну что ж, интересно, интересно. И теперь давай будем разбирать уже саму тему. Но для начала разберем те слова, которые эту тему характеризуют. Ведь есть заголовок у нас, да, как создавать самоуправляющиеся мужские сообщества. Итак, что, на твой взгляд, является мужским самоуправляющимся сообществом? Прямо вот 3 этих слова, давай 3 этих образа подробно разложим в твоем видении. Да. Ну вот нас как раз-таки это объединило, то, что мы все хотели восполнить какие-то пробелы в мужском образовании. И мы все, то есть в мужском сообществе, искали, где можно восполнить те вещи, которые нам не додали отцы и деды. Ну, была нарушена цепочка вот этого мужского образования, мужской институт становления и образования мужчин, он был нарушен. И каждый чувствовал какую-то в этом плане, ну, в чем-то неполноценность. И мы искали какие-то инструменты, каких-то блогеров, и вот так вот вместе набрели на этот курс. И мужское, в моем понимании, это мужчина – это такой определенный образ. То есть, с одной стороны, это совокупность разных, может быть, архетипов таких, если так можно выразиться, там, того же там, воина, добытчика, защитника. Это образ самодостаточного такого существа, который держит стержень, держит связь земли с небом, который способен держать слово, воплощать образы, идеи, создавать для семьи защиту, который способен с другими сотрудничать и договариваться. Вот. И я этот образ тоже потихонечку всю жизнь собирал. У меня отца достаточно рано не стало, и я замещал это тем, что ходил на занятия к разным тренерам-мужчинам в разные секции. Я поэтому успел позаниматься почти всеми видами боевых искусств, которые присутствовали в моем регионе. Это я уже потом понимал, что я просто искал образ мужчины, я его собирал. Потому что, ну где еще взять, если отца не было с раннего детства? Вот. И таким образом я оказался на курсе мужского развития, И, в принципе, у других мужчин у них были схожие цели. У кого-то в одном сильное, в другом слабое. И каждый чувствовал, что вот, ну, чего-то не хватает и не понимал. И мы вот так собрались и целый год учились, проходили курс. У нас каждую неделю было новое занятие. И каждую неделю мы какой-то новый аспект темы мужского образования. Потому что мужское образование, оно включает и понимание финансов, и как с женщиной налаживать отношения. Как, в принципе, справляться и со своими внутренними эмоциями, с эмоциями женщины, как целеполагание выстраивать, ну, много-много всего. Вот. А уже к общинности и самоуправлению мы приходили потихонечку, постепенно. Потому что такой замечен был мой момент, что пока человек внутри себя не обретет такую гармонию, не разложит по полочкам мужчина, пока он не обретет внутри связь со своим духом, с предназначением, и не выстроит свой внутренний стержень, опору на себя не обретет, он мало способен к тому, чтобы договариваться с другими мужчинами. Вот. И когда вот мы этот курс мужского развития прошли, мы тоже увидели, что в принципе не все на это настроены, не все к этому готовы, чтобы что-то делать, на равных обсуждать. И у нас часть людей отсеялась, часть ушла там во второй круг. И в первом круге остались именно те, кто готовы действовать прямо сейчас и кто готов ответственность брать. Вот. И тоже таким аспектом поделюсь, что пока мы во внутреннем круге держали людей, у которых очень хлипкая мотивация, которые то приходят, то не приходят, которые отчасти мотивированы, у нас энергетика нашего круга, она очень плохо работала, когда люди разные по мотивации и по целям. И как только мы провели такое собрание, где вот договорились, давайте вот наше большое сообщество оставим как сообщество, и сейчас вот выделим круг людей, которые готовы прямо сейчас вот делать и нести ответственность на постоянке, ходить на собрание там на постоянке и уже за что-то брать ответственность и делать конкретные дела. И как только мы выделили круг таких людей, у нас осталось там 4 человека в этом круге, у нас сразу вот общая такая энергетика нашей группы, она возросла в разы. То есть, что произошло? Мы договорились с людьми, у которых схожие цели, схожее энергетическое состояние, и мы договорились об общем. То есть, мы делаем общее, нам всем это надо сейчас, мы все готовы делать, держать ответственность и уже брать что-то под свое крыло, какое-то направление. То есть, у нас у каждого, кто во внутреннем круге, у каждого есть ответственность за что-то. То есть, там не могут присутствовать просто наблюдатели. То есть, там обязательно люди, которые вот делают и за что-то несут ответственность. Это очень важно. Это сразу создает такой тонус энергетики. Потому что как только появляется хотя бы один человек, у которого энергетическая внутренняя настройка отличается по его внутренней мотивации, он может формально, то есть, внешне выдавать, что он хочет, но на самом деле он внутренне просто не хочет, не тянет, или у него еще какое-то внутреннее противоречие, через него энергия уходит, и рушится вот это вот общее поле группы. Поэтому вот мы для себя на первом этапе выделили просто честно проговорить на круге, кто сейчас готов действовать, и кто готов войти вот в группу именно на таких условиях. То есть мы не стали разрушать прежнюю группу, мы просто сказали, вот сейчас вот мы создаем новый круг еще дополнительный, который будет активной деятельностью заниматься, и этот круг будет действовать по следующим правилам. То есть мы развиваем сообщество, каждый несет какую-то ответственность, у нас есть такие-то цели и прочее, прочее. И кто туда заходил, тот эти правила уже на входе принимал. Вот. И сразу энергетика изменилась. И при этом все остальные люди, которые участвовали, их никто никуда не выгонял, они остались там, где остались. В круге актива, они периодически участвуют, помогают, где-то не помогают, иногда могут за какое-то направление ответственность взять, могут не взять, то есть на добрых началах таких. Они не обременены какой-то постоянной ответственностью. Вот. И дух общинности у нас формировался, наверное, 3 года. Вот, это еженедельных собраний по пятницам в 6:30 утра. Вот, но у нас там день менялся, но мы собирались, потихонечку перешли на утренние собрания, то есть до основной деятельности. То есть кому-то на работу, у кого-то еще какие-то дела, мы просто собираемся и 2,5 часа концентрированно посвящаем нашему сообществу, распределяем задачи. Вот, и действуем. И нам потребовалось там около 2,5-3 лет, чтобы просто о базовых вещах договориться и настроиться. Вот, и выработать дух общинности, вот это состояние такого братства. Вот, и такая технология нам тоже помогла, как открытый диалог. Мы проводили группы, но это чем-то похоже на психологические и терапевтические группы, когда люди, они глубинно на сердечном уровне делятся своими внутренними переживаниями, мыслями и чувствами, честно. Вот. И это нам помогло по многим вещам тоже сонастроиться и какую-то близость такую получить. И на каждом вот из наших собраний мы обсуждали такие вещи, которые нам были актуальны. Мы почему-то издалека заходили. То есть мы начинали там, а какие у нас цели, а куда мы идем, а какая у нас идеология. Мы собрания три где-то посвятили идеологии, нас почему-то вот в эту сторону. То есть договориться о смыслах, о понятиях, об идеях вообще, что мы делаем. Вот. И пока вот мы как мужчины на идейном поле не сошлись, вот, у нас деятельность в дела не пошла. Но как на идейном поле мы сошлись и вот оформили все эти документы сами для себя, вот, у нас сейчас деятельность идет как легко, стабильно и без напряжения. То есть мы не берем на себя больше, чем можем сделать. Вот. И общинность для меня это что? Это когда я вот вижу, что у каждого человека, у него энергетически есть личностная такая составляющая и безличностная составляющая его энергетики. Вот. Это часто вот в разных религиях и всяких разных духовных культурах есть такое определение Всевышнего, что у Всевышнего есть личностный аспект, такая источник, откуда идет свет, и есть безличностный аспект. Вот. И я вот начал видеть это в людях, что когда человек вырабатывает в себе чувство общего, когда он начинает чувствовать разные надсистемы, в которые он входит, начинает чувствовать, допустим, вот этот вот дух, общий дух семьи, там, трудового коллектива, дружеской компании, вот всех малых групп, куда он входит, когда вырабатывается вот это вот чувство, я прямо вот на себе это увидел, что это особый такой, не знаю, особый энергетический орган какой-то у человека такой, тонкоматериальный, который способен это чувствовать. Это не у всех есть, это я тоже потом увидел. Вот. Но он взращивается, вот эта составляющая. И когда у людей взращивается чувство общего, когда они начинают прямо это чувствовать и в это вкладываться, и формировать вот это вот общее поле, потому что, ну, это тоже получается как такая живая составляющая. Люди создают какую-то надсистему, в которую они включены тоже, каждый из них, и они становятся частью какой-то большей надсистемы, которую сами же создают. То есть, по сути дела, люди тогда проявляют своего внутреннего творца, создавая живые такие сообщества, где они сами, как личности, являются частью чего-то большего целого. Вот. И я увидел прям, как это создается, и что это особое чувство вырабатывается. И вот как раз-таки общинность – это способность каждого, с одной стороны, это общее чувствовать и чувствовать свое место в этом общем. Вот. И чувствовать это общее как неотъемлемую часть себя. С одной стороны, в это вкладываться, то есть на это опираться, на это полагаться, как бы, и это уже становится неотъемлемая часть человека, так же, как его семья, его община, там, его друзья, вот, если он создает эти коллективы. Вот, это вот, как я понимаю, община, да. Хорошо. Ты назвал несколько ключевых моментов, без которых не может быть какого-то взаимодействия, не может быть самой общины. Первое, самое главное здесь, это понимание всеми участниками единой цели. Для чего вообще мы собрались? И второе, на основе чего? То есть та самая идеологическая, мировоззренческая основа, на которой все будет строиться. Вот эти вот фундаменты, два, если мы их упускаем, то в этом случае тогда все рушится. И поэтому так или иначе вы к этому пришли, но об этом, честно говоря, вот я семинары провожу и рад тому, что вы на практике это все применяете. Теперь в очередной раз скажу тем скептикам, говорят, Алексей, где-то применяется, скажут, вот применяется, вот люди, Вот люди самостоятельно это все сделали. Так что теперь у меня есть еще один такой. У меня много таких галочек. Вот теперь я вот на них опираюсь. Вот. Вот Олег тут нам рассказывал. Вот это вот первое. Вот эти вот две фундаментальные основы нужны. И второе, надо понимать, что, опять же, славяно-русская варновость и психология нам, и социальная личность нам в помощь. Где мы понимаем, не все люди способны быть управленцами, не все люди способны быть самоорганизующимися такими структурами полноценными и так далее, полновесными. И поэтому кто-то приходит в этот мир для того, чтобы чему-то элементарно научиться, а кто-то приходит в этот мир уже знающий, умеющий, который может расставить всех по местам. Кто-то приходит в мир уже имея общее представление, видение целого, и он говорит, так, идите вот со своими структурами, вот надо сделать вот это, у нас будет счастье. Те зовут тех, кто готовы исполнять, и все устраивается. А есть те, которые говорят, ребята, а вот мы это делаем вот для этого вообще целиком. Да? И поэтому те, кто и славяно-русскую варность не понимают или не изучают, либо считают, что это какие-то там глупости, то они вот натыкаются на такие проблемы. Они всех пытаются засунуть в одно целое и ждут, когда вот все тут соорганизуются, когда все вот дружно вот поймут это, когда все кинутся исполнять. А такого не бывает. И поэтому, когда вот тут самоуправляющееся слово, я хотел вот задать вопрос, что такое самоуправляющееся, но я думаю, что понятно, самоуправление, и человек, когда сам собой управляет, это понятно. А когда в общинности, вот тут вот тоже с тобой надо будет эту тему поговорить. Получается, что те знания древние, которые наши предки обладали, они вот применимы в жизни на сегодняшний момент, и они помогают нам быстро ориентироваться, быстро реализовывать те проблемы, которые, ну, решать проблемы, которые есть, и реализовывать свои какие-то устремления. И рад, в очередной раз, что вот раз, что вот встречаю людей, которые этим всем занимаются, которые так решили. Мы в свое время, тоже поделюсь информацией, мы в свое время давно уже на Народно-славянском радио также вот пришли к этим всем элементам, моментам, и я предложил, что давайте будет у нас так называемый малый круг, который будет на себе тянуть вот эти все вопросы, да, который будет коммуницировать со всеми отделами, но при этом у нас, чтобы вот были не только ответственность за направление либо за свое конкретное дело, а чтобы был этот центр сборки, координации, управления. Вот куда стекается вся информация, где обсуждаются быстрые, там, какие-то быстро решаются вопросы, и эти вопросы потом по отделам расходятся, чтобы всем было понятно, для чего мы это делаем. И это показало свою живучесть, это показало правильность. И вот я вижу в очередной раз, что у вас также появилось желание собрать такой малый круг из действующих людей, у которых есть общее понимание, где слова и дела не расходятся в жизни, они вместе находятся. И вот благодаря этому происходит как раз и вот это, о чем ты говоришь. Ну так теперь самоуправляющиеся. Вот теперь этот образ давай расшифруем, чтобы мне и нашим слушателям было понятно, что это такое самоуправляющиеся. Да. Но вот когда появляется общий образ и общая цель, то есть мы, допустим, много говорили об образе будущего, то есть к чему мы хотим прийти, что мы хотим делать, как мы это видим. Потому что каждый из нас чувствовал вот это вот что-то, что нас связывает, и мы пытались просто вот с этим контактировать, то, что нас связывает, и это переводить из чувств в смыслы, в понимание вот, на круге. И когда у нас потихонечку образ такого будущего начала складываться идеология какая-то системы идей, которая вот нам близка. Вот, мы ее тоже обсуждали, она потихонечку утрясалась. Хоть люди разных мировоззрений, разных духовных культур, но нам удалось обо всем договориться. То есть между нами нет противоречий, хотя есть люди, которые больше к христианству, есть кто больше вайшнавское направление, есть кто больше славянское. Вот, но все практикуют, все верят в Бога, у всех есть какая-то энергетическая и духовная практика. Это очень, очень важный аспект. Вот, это мы уже потом поняли, что это очень важный аспект. И когда мы вот этот образ будущего увидели, самоуправление, оно в чем заключается? Это способность группы людей, с одной стороны, вместе договариваться, решать вопросы на круге. Это в том числе сюда включается способность, вот важная роль ведущего на круге, то, что сейчас называется фасилитация, фасилитатор. Вот. Это способность, ну, знания просто, как проводить круги разной направленности. То есть круг там, принятия каких-то решений, круг мозговой штурм, там, круг идеологический, по принятию правил, по стратегии, оперативные. Много-много разных сценариев надо знать и понимать, как полем группы руководить. Вот обязательно хотя бы один человек должен отучиться вот, хотя бы на базовом уровне, на ведущего кругов. Вот. У нас уже... три человека умеют на таком, на нормальном уровне это делать. То есть мы потихонечку и остальных обучаем. Вот. И когда люди понимают, куда они идут, у них становятся перед ними задачи. Возникают, во-первых, какие-то стабильные роли, которые нужно выполнять. Есть роли, которые нужно выполнять прямо на круге. Вот, допустим, кто-то должен людей на это собрание собрать, кто-то должен там написать, допустим, в общий чат пост. У нас-то секретарь делает. Там, что мы собираемся, какая повестка. Повестку мы обычно формируем в конце прошлого собрания, но в начале нового собрания мы какие-то дополнительные вопросы накидываем, либо приоритетность выстраиваем. Вот. Должен секретарь быть обязательно, который все фиксирует. Вот. Он и повестку составляет, и протокол в конце выкладывает, до чего мы как договорились. Должен быть ведущий на круге обязательно. И вот способность людей на эти роли организоваться и понимать вообще, как эти роли работают. Есть тот, кто информацией заведует у нас, кто хранитель знаний, он эту информацию фиксирует, он, значит, заносит там какие-то принципы, правила, которые мы договорились там, в тот файл, где у нас эти принципы, правила существуют. Если у нас какие-то задачи, которые пока что мы еще никому не задачили, он заносит список задач, которые не распределены. И вот умение на круге вот, об этих ролях договориться и знание, как каждая из ролей работает, это еще нужно до круга обговорить, и каждый должен это, соответственно, исполнять. То есть самоорганизация работает тогда, когда каждый человек способен ответственно исполнять какие-то свои роли и ответственно делать то, за что он берется. То есть, с одной стороны, это хорошее знание себя, то есть он должен понимать, на что он способен, что может потянуть и что соответствует его качествам. И если он за что-то заявляется, вот я на себя это беру, я это буду исполнять, я это буду делать, все остальные должны быть уверены, что он это будет делать. То есть это человек, который уже на уровень вышел, у которого не отделяются слова от дела, то есть соответствие вот этих вещей. И вот такие вот люди, они к самоуправлению способны. То есть если человек разболтан, им движут разные внутренние какие-то импульсы, позывы, там, вожделения, у него мысли блуждают, нет духовной практики, он нестабилен. Такой человек к самоуправлению не способен, с ним можно о чем-то консультироваться, но прям в такой круг его лучше не добавлять, это будет разбаланс. Ты что-то хотел сказать, по-моему, Алексей? Да? Вот. И я это называю для себя образ самодержавного человека. То есть я для себя его прописывал так, немножечко видел этот образ в разных текстах тоже. Есть Платонов писал, артельный человек, он описывал вот этого человека, который способен к общинности и артельности. Вот. Я в других тоже направлениях это видел и на своем опыте тоже этот образ составил самодержавного человека, который имеет и целостность, имеет и связь со своим духом внутри себя, то есть он с собой связан, себя понимает, он и выстроен, он способен своими управлять своими мыслями, чувствами, своими телесными позывами, способен выстраиваться в направлении к каким-то целям, задачам и действительно их достигать, вот, то есть в котором и хозяин проявлен, вот, и мыслитель и прочее. Вот. И такой человек, который имеет такую надежность, такое соответствие, с ним уже можно дела иметь. У нас, в принципе, вот такие вот мужчины, они все надежные во внутреннем круге. Там практически у всех дети есть, у некоторых по 4 ребенка, практически все предприниматели. То есть, да, у нас есть какие-то у кого-то недостатки по каким-то качествам, но мы к этому относимся с любовью и с пониманием, потому что мы все тут такие собрались, как бы мы сами еще в процессе этой деятельности еще дорастаем в каких-то аспектах и помогаем друг другу, поэтому мы на какие-то вещи глаза немножко закрываем и стараемся по-доброму относиться. Вот. И самоуправление, вот допустим, у нас мы договариваемся о какой-то цели, мы хотим прийти к этому образу. Потом мы договариваемся, как мы к этому образу будем прийти, как мы распределим здесь задачи, кто у нас за это будет отвечать. И как мы будем действовать между кругами, то есть деятельность самоуправляющегося сообщества во время принятия решений на круге и между кругами – это совершенно разные режимы. То есть между кругами – это больше режим вертикальный, то есть режим воплощения задуманного. И там действуют вещи, там, да, где-то можно консультироваться, но там больше действуют вещи, люди действуют в своих ролях, они могут где-то и что-то, какие-то поручения прямые давать, вот, они могут где-то обсудить, где-то не обсудить, просто сказать, сделай то-то к такому-то времени. То есть между кругами люди действуют больше вот уже иерархически, ближе к иерархии, но совещаются, да. А на кругах, на круге, там все равны, там... решения принимаются, то есть на равных. И вот эти вот режимы, два режима важно отличать. То есть одну настройку давать, как на круге люди взаимодействуют, это открытость, отсутствие давления, честность, искренность, убирать полностью все аспекты, связанные с влиянием, насилием и эмоциональным давлением. Мы вот эти вот вещи отдельно прорабатывали, потому что внутреннее групповое поле обсуждения, оно не работает, если нету принятия на равных, если человек не может на равных других принимать, если он не умеет слушать. Действительно, слушать, когда воспринимаешь информацию от человека, то, что именно этот человек говорит, а не то, что я по этому поводу думаю. Это отдельный аспект. Мы, кстати, каждый из этих аспектов отдельно прорабатывали. Вот отдельно умение слушать, отдельно умение подавать информацию. Вот, потому что одно дело человек концепциями заливает, а другое дело человек делится своим видением, своим пониманием, и он из «я» сообщения от себя говорит. Вот это вот очень важно, потому что многие люди летают в каких-то концепциях, представлениях, они от себя говорят. И вот самоуправление – это как раз-таки способность в этом распределить вот эти вот зоны самостоятельно. Не просто, когда начальник пришел и всем пальцем показал, кому что делать, а когда люди сами, вот они понимают себя, говорят, а я вот это лучше могу сделать, или кто-то предлагает на какую-то роль какого-то человека, потому что мы его знаем, он уже часть нашей общины, мы знаем, кто он. И мы знаем, что он это исполнит лучше других. И поэтому мы его на эту роль и предлагаем. Мы его даже иногда уговариваем кого-то конкретного на какую-то конкретную роль. Потому что мы все знаем, что он лучше всех это сделает. Но если он не может, его подменяют. Вот. И как раз-таки самоорганизация в плане сообщества – это способность без вот этого единого директивного начала самим распределиться, то есть сформировать вот эту вот точку разумности, вот это вот общее сознание, сформировать его в поле группы, а не просто когда один человек пришел с царем в голове и всех распределил как бы по жердочкам. Вот. Я вот самоуправление вот так вот понимаю, когда люди сами на это способны. То есть это уже должны собраться такие люди, у которых уже царь в голове просыпается, ну, или проснулся. Вот. А такие люди будут к этому способны. Вот. И если вот поделиться по этапам, то я вот вижу, что важный аспект – это образ будущего увидеть, конечно, его прямо писать. Вот мы много времени этому посвящали, просто чтобы образ будущего описать. И вот стратегию, план, как к этому образу будущего прийти. Параллельно можно какие-то фундаментальные принципы для себя описать, как мы к этому идем, какими мы началами руководствуемся. Мы в том числе и все роли на круге тоже расписывали. Вот. И важно наладить хорошую атмосферу внутри коллектива и стабильную ритмику сборов. Вот у нас, допустим, сейчас по нашей загруженности у нас где-то полтора, ну, где-то около трех собраний в месяц. Ну, раз в две недели, иногда одно промежуточное между неделями. То есть раньше мы собирались каждую неделю, еще даже в промежутке могли недели собраться. То сейчас нам хватает раз в две недели. Вот. И оперативные собрания перед мероприятиями. Если мы какое-то мероприятие прямо организовываем, можем быстро просто созвониться рано утром. Вот нам именно вот подходит рано утром. И обсудить быстро все вопросы. Мы знаем, как проводить оперативные совещания. И вот то, что нас именно долго держало наш коллектив, это то, что мы с самого начала в центр поставили идею, то есть служение и Бога. То есть у нас в центре сразу Бог стоял, потому что все люди были практикующие, все были в какой-то духовной культуре своей, мы принимали духовные культуры друг друга, мы сформировали, там нашли такую универсальную молитву, которая не относится ни к одной духовной культуре, вот, и она такая прям вот нам подошла, и мы ее произносим перед каждым собранием в начале. То есть, и Потому что когда формируется общее поле группы, формируется и общий поток. То есть энергетика каждого, если образуется синергия, она усиливается, раскручивается и образуется еще общий поток, помимо того, что есть поток у каждого отдельного человека свой. Вот. И от того, на что настроен этот центральный поток, что мы поставили в центр круга, энергетически, что мы поставили в центр круга, от этого будет многое зависеть. То есть в разных организациях, где есть боссы, там обычно босс себя вот в центр ставит, и вот эта энергетика от него распределяется. У нас в центре стоит Бог, то есть у нас начинается с молитвы, и у нас стоит идея и служение в центре, вот этот вот созидательный образ, к которому мы идем. И никто себя в центр не ставит. Потому что мы понимаем, что вот эти вот идеи, они первичны по отношению к нам. И мы все сообща к ним движемся. И вот это вот нам создало, с одной стороны, хороший такой помощь высших сил в нашей деятельности. И с другой стороны, то, что у нас стоит в основе светлая большая идея, которая стоит выше нас, вот, и мы все в нее включены. И это нам какое-то определенное такое смирение придало, то есть ощущать свою роль, свою долю в общем деле. Вот. И я думаю, что это один из ключевых таких аспектов, который помог нашему сообществу так долго держаться и постоянно развиваться. Потому что кризисных моментов было много, когда мы вообще не понимали, что делать. И нас только вот это чувствование того, что какая-то сила нас связывает, и вот это вот нас держало. Вот, и мы потихонечку это раскрывали. Это тоже вот важный такой навык. Вот. В работе с энергетикой он по-разному называется, чувство знания там и прочее, когда можно, когда человек способен чувствовать, или группа способна что-то чувствовать, ощущать, и способна это переводить чувство в информацию, то есть вскрывать это чувство на уровне информации и понимания. Вот, и мы вот этим много занимались. Потому что когда люди, если они чувствуют, что их что-то соединяет вместе, и они чувствуют, что вот есть какой-то за этим, что-то за этим стоит, они способны, с одной стороны, эти смыслы создавать, с другой стороны, они способны их понимать и считывать. То есть, если они на круг, на группу этим делятся. Вот. Потому что когда люди нащупывают действительно то, что их связывает, это вот такой огромный всплеск энергии образовывается, огромная синергия, когда каждый ощущает, что да, вот оно. Вот мы нашли прям эту формулировку, у нас вот много таких было всплесков, озарений, когда вот просто вот в словах было выражено то, что мы все ощущали. И у нас из этого вот наши фундаментальные цели, образы, идеологии, оно из этого и состоит. Вот. И мы за счет этого, то есть мы нащупали это настоящее, и оно нам помогает двигаться. И мы для себя просто избрали такую ритмику, которая нам комфортна, то есть не принуждает нас ни к чему. Мы делаем ровно столько, сколько нам по силам, потому что у всех свои бизнесы, свои деятельности. Но там часа 2-3 в неделю мы посвящаем вот общему делу. То есть и каждый распределяет в течение недели, как он этому сделает. Кто-то там, я вот где-то в соцсети больше веду, там посты какие-то выкладываю, кто-то там образовательные программы больше готовит, я тоже, кстати, в этой группе участвую по образовательным программам. Кто-то, допустим, если это мероприятие, связанное с организацией чего-то, там есть люди, которые больше нацелены на то, чтобы организовывать что-то, прозванивать, договариваться, узнавать по деньгам, согласовывать, там, ну вот эти вот все вещи. И мы, с одной стороны, вроде бы для себя такой ненапряжный ритм выбираем, но у нас в сообществе постоянно есть деньги вот внутри. И причем, что мы как бы уже давно не скидываемся сами внутрь сообщества, а поначалу мы немножко денежки докидывали, потому что нам не хватало. А сейчас нам просто наши мероприятия, которые мы делаем, они нам приносят деньги внутрь сообщества. Мы по божеским целям достаточно все делаем, но у нас всегда там в казне 1015 есть. И при этом мы постоянно на что-то тратимся. То есть мы там на рекламу вкладываемся, там посты закупаем, там нам дизайнеры все время какие-нибудь креативы, обложки делают, там еще что-то оплачиваем. То есть постоянно во что-то вкладываемся, но и деньги тоже постоянно приходят. Вот, потому что большая часть мероприятий у нас она бесплатная, мы какие-то эфиры бесплатно проводим и прочее. Но когда мы прямо организовываем какую-то поездку, вот, допустим, у нас популярны очень паломнические поездки, мы ездим по монастырям православным, буддийским, ведическим, то есть договариваемся с монастырями и с разными местами, где есть люди практикующие, и туда организовываем такую паломническую поездку. Вот. Иногда мужские лагеря проводим. Вот, там тоже нужно снимать санатории и прочее, то есть нужно какой-то денежный энергообмен. А то, что мы, допустим, проводим просто эфиры с реализованными мужчинами, приглашаем просто мужчин, которые в каком-то направлении реализованы, мы вот такие вот мероприятия просто делаем на состоянии служения бесплатно. Вот, то есть такой энергообмен есть. Или иногда сами еще докладываем свои деньги, вот как недавно, допустим, там для приюта делали, там внутри сообщества кто-то инициировал мероприятие, что вот можно помочь приюту собак. Вот, мы это подхватили, скинулись деньгами, там, реализовали это мероприятие, вот, помогли приюту собак. Вот. Просто это была инициатива одного человека, который общее поле подхватило и просто реализовали. И, кстати, за счет того, что внутреннее поле мы избавили от агрессии и вот силового аспекта, потому что вот это очень важный момент, что когда формируется поле любой группы, малой, если там есть силовой аспект, кто-то тянет на себя, кто-то убеждает, давит, там, осуждает или какое-то непринятие излучает, если есть вот эти вот силовые аспекты, то... Во-первых, сковывается общее движение вот этой вот энергии, динамики группы, и у людей души закрываются, сердца закрываются. Поэтому мы наше внутреннее поле общения избавляем от насилия всяческого. Вот. Мы тоже эти аспекты отдельно прорабатывали, это очень важно. Потому что если внутри есть насилие, есть там какой-то очень харизматичный лидер, который всех тащит, который со всеми спорит, где там баталии такие идут, то там уже переходит переключение немножко на другой аспект, на силовой. Там уже силы начинают потихонечку доминировать, начинают доминировать, кто может сильнее надавить, кто убеждает лучше. И закрывается творчество, принятие, способность слышать другого. Уже начинает человек фильтровать информацию, не то, что ему говорят, а то, что он хочет услышать, что ему выгодно. Вот. Поэтому мы от этого, когда избавились, у нас творческий поток энергии очень сильно высвободился вот, внутри группы. И поэтому любая инициатива, она всегда выслушивается и часто очень подхватывается. Вот один парень просто начал проводить по закалке мероприятия. Он там освоил методику чистки психологических цилиндров и начал проводить мероприятия по закалке. Мы просто договорились, ты готов взять ответственность просто вот за эти мероприятия, раз в две недели их проводить. Мы их будем освещать, будем собирать людей, сами будем приходить. Да, да, все. И он проводит. Просто была инициатива, у него есть свободное время, есть желание, он на это мотивирован, мы подхватили. А такие вещи работают только когда? Когда люди внутри поля сообщества, группы, они чувствуют доброту, принятие, открытость, когда в этом нету насилия. Когда нет насилия, душа к этому открывается. И люди способны поделиться тем, что у них на душе. И они просто начинают проявлять инициативу. Но когда силовой аспект в поле группы доминирует, тогда вот эта инициатива как раз-таки и глушится. Вот. То есть люди чувствуют подсознательно, что им... ну, если я что-то сейчас скажу, на меня еще накинутся, еще я дураком останусь. Я просто бывал в таких группах, я знаю, как это работает на себе. Вот. И нам удалось вот это вот пережить, выйти на вот такой вот семейный уровень внутренний. И поэтому мы потихонечку вышли на тот уровень, когда мы уже именно можем друг друга братьями называть. Потому что у нас действительно внутри такое достаточно братская такая энергетика и отношение. И... если поначалу, когда мы еще курс мужского развития проходили, мы там экспериментировали, просто называя друг друга братьями, что мы будем чувствовать, то сейчас мы уже выходим на тот уровень, когда мы действительно эту братскую энергетику начинаем чувствовать, потому что мы чувствуем, что мы близкие по духу люди, которые очень друг к другу по-доброму и бережно относятся, мы друг друга выслушиваем, понимаем, стараемся помогать друг каждому развиваться, реализовываться, раскрываться. И мы уже начинаем вот эту вот братскую такую тему взаимоподдержки, выручки ощущать. Вот. И поэтому мы очень часто вот друг к другу уже по-братски обращаемся. Вот. И это я уже потом высмотрел, что многие там организации, ордена и духовные организации, они часто вот используют эту методику, именно формулировку «брат», то есть «братья» там и прочее. Вот, потому что это к сплочению приводит через форму, но можно от содержания к этому тоже прийти. Вот, это да, все-таки первичное содержание. Вот, и потом уже можно эти формулировки тоже вносить. Вот, такие моменты. Ну что ж, хорошо. Теперь мне хотелось перейти к практическому обсуждению того, чем вы занимаетесь. Понятно, вот поездки какие-то, паломничества, изучение чего-либо. Понятно, что все приняли единое представление о том, что у каждого есть своя вера, но всем придерживаются чего-то такого, что над верой находится, и это позволяет уживаться. Но мне хотелось бы узнать, а какие практические дела, кроме как сели куда-то поехали, сходили в поход, с кем-то пообщались, чем вы практически занимаетесь? Это первый вопрос. И второе, в какой среде обитает ваше объединение, ваше общество и ваши сообщества. То есть это что? Это на земле вы живете, вы в интернете существуете, сообщества живут на землях где-то, но и вы объединяетесь в интернете. Либо каждый сам по себе, каждый сам за себя, ну и случайно какие-то акции. Да. Большая часть людей живет в городе, в Смоленске. Я живу за городом, но у меня есть место жизни и в самом городе. У меня за городом дом. Процентов 80 мужчин, они уже с детьми, то есть есть дети. Процентов 60-70 мужчин из такого круга актива, они предприниматели, то есть у каждого есть какое-то дело. Мы собираемся где? Сейчас чаще всего мы собираемся у нас в студии Княжего Терема. У нас есть помещение, мы снимаем. У нас тут есть доска, где можно почертить, у нас есть стулья, где можно посидеть, чаек можно заварить, попить. И мы здесь собираемся, обсуждаем, ну, на круги собираемся. При этом у нас еще есть занятия по открытому диалогу и по целеполаганию. То есть это малые группы. Мы потихонечку развиваем деятельность малых групп. Мы поняли, что мужчины, они очень хорошо формируются в кругу мужчин, а общее вот это вот поле мужского такого момента, оно очень хорошо распространяется именно в поле малой группы. И мы поэтому вот на малые группы упор делаем. Такие вот до 10 человек стараемся. Малую группу еще можно и до 15, конечно, держать, но она уже начинает иметь стремление на того, чтобы разъединиться на разные части. Мы стараемся вот до 10 человек собираться и в разных форматах. То есть у нас есть, допустим, встречи, где мы обсуждаем разные духовные писания. То есть приглашаем какого-то человека, мудрого мужчину, который эксперт в каких-то духовных писаниях, и мы по определенной методологии значит, обсуждаем какую-то тему, которая связана с мужским развитием. То есть заранее эту тему заявляем, там есть немножечко информации, которую этот человек может поделиться, потом есть вопрос-ответ, есть обсуждения какие-то, где можно мнениями поделиться тоже и прочее. Есть группа открытого диалога, то есть мы собираемся, и это тоже создается такая групповая динамика, где люди могут соединиться глубинно с собой, со своими чувствами, со своими глубинными целями и переживаниями, поделиться этим на круг, научиться ненасильственному общению, научиться принимать мысли и чувства, переживания других людей, открывать свое сердце, не боясь, и убирать насилие из такой среды. И уметь взаимодействовать с общим полем группы, чтобы получать из этого подсказки для, именно для себя, для своих целей. Вот. И мы такой аспект просто обнаружили, почему мы на малые группы делаем упор. Увидели такую вещь, что когда мужчины какое-то время участвуют в малой группе, собираются стабильно, либо если это за городом, может быть, мы походы иногда, кстати, тоже организовываем такие на 2-3 дня, вот, на байдарках, пешие, прочее. И когда мужчины долго находятся вместе, они потихонечку друг другу открываются, особенно если методики использовать. И они выходят из индивидуально своего поля, кокона своего энергетического, И они открываются и формируется общее поле, общий кокон энергетической группы этой малой. И вот когда формируется это поле, общее поле группы, это очень легко почувствовать, я это сразу ощущаю. То есть у более прокачанных мужчин, которые друг другу более доверяют, это очень быстро происходит. Вот. Тогда в этом поле очень быстро перераспределяются качества. То есть переходит на уровне подсознания, на уровне ощущений, по запросу каждого ему приходит именно то, что ему надо. Вот. И группа открытого диалога, они как раз-таки вот этот аспект очень сильно прокачивают. То есть если мужчине не достает, к примеру, внутренней уверенности, или он чувствует там нелюбовь к себе, или он расфокус постоянно испытывает, к примеру, и у него есть внутренняя цель, он прям с этим запросом приходит, я хочу обрести этот фокус, я хочу понять, как это концентрироваться в долгую на целях и их достигать. А в группе есть человек, у которого это качество прокачано. То есть он уже энергетически имеет энергетическую формулу достижения этого состояния. То есть это состояние есть. И когда эти люди открыты общему полю, по общему полю идет перераспределение этих качеств в зависимости от запроса. И я это наблюдал десятки раз, как это быстро происходит. Вот. И людям начинают просто приходить ощущения, осознания по их запросам. И вот как раз-таки группа открытого диалога, они вот этому способствуют. То, что люди получают в соответствии со своими целями, своим запросом, то, что им надо, взаимодействуя с общим полем. Вот. И вот формирование вот этого общего поля – это одна из таких главных задач в малых группах. Еще мы проводим казачьи вары. Несколько раз в год мы казачьи вар проводим тренинг. Мы его проводим либо однодневный, тогда он идет у нас часов 5, либо на 2-3 дня, тогда мы выезжаем на выходные, с пятницы заезжаем и в воскресенье вечером возвращаемся на 3 дня. Вот. Или санаторий какой-то снимаем, либо с палатками живем. И 3 дня там мужской вар, обычный человек от 15 до 30 в таком количестве. Тоже очень полезная практика, которая прям и физически прокачивает, и там есть аспекты психологического тренинга, мы тоже встраиваем. Вот. Потом мы проводим отдельные тематические тренинги по отдельным аспектам мужского образования. Допустим, мужское слово. То есть, что такое держать слово, как это? То есть, есть и информационная часть, есть и тренинговая, где что-то проработать, где в свою личную историю есть погрузиться, пересмотреть какие-то, сформировать другие подходы к этому. Вот. То, у нас много вот таких вот есть проработанных тематических тренингов. У нас Антон больше на этом специализируется, он прям специалист. Вот. Сейчас разрабатываем базовый курс. У нас был курс, который был рассчитан на год, когда каждую неделю новая тема идет. И получается, вот сколько недель, столько и занятий. И мы поняли, ну это как бы тяжелый курс. И мы его сейчас дробим и делаем по частям. Сначала будет базовый, там первая ступень и прочее. Вот такие вот образовательные программы готовим. Помимо этого, у нас что еще есть? Паломнические поездки, да, мужские лагеря. Вот сейчас как раз-таки мы готовим очередной мужской лагерь. Вот. На места силы, вот к паломническим поездкам также у нас относятся выходы на места силы. То есть мы, допустим, съездили в Оптину пустынь, монастырь православный. До этого мы ездили по ведическим местам славянским. То есть мы ездили там на капище Перуна, Сварога, Велеса. И там уже у нас был человек-специалист именно по этим вещам, который делился своим видением и опытом. То есть за счет того, что у нас в сообществе разные духовные культуры объединяются, есть принятие людей в разных духовных направлениях, у нас нет никаких противоречий за счет этого между разными духовными культурами. Вот. Какая у нас еще есть деятельность? Мы собираемся пока что где-то 50 на 50 у нас очных мероприятий и заочных, но на последних собраниях мы больше решения приняли, что в целом, в долгосрочной перспективе, в долгосрочной стратегии, мы все-таки ориентируемся в целом на Россию. Поэтому мы сейчас готовим такие программы, которые могут люди, с одной стороны, удаленно проходить, а с другой стороны, они могут у себя просто такие ячейки создавать и практиковать очно. Потому что все равно, если люди не собираются лицом к лицу, поле группы вот так вот дистанционно, в Zoom, в Skype, оно труднее формируется. И многие вещи просто не проработать вот так вот дистанционно. Для мужчин вообще самая эффективная методика, которая вот скрывает мужчин очень сильно, это мужчин нужно полностью изолировать от социума, вывести на природу лагерем, с ними где-то ходить, бродить, чтобы они полностью были оторваны от телефонов, от социальной жизни. И вот там вот практиковать, где есть преодоление, есть аскеза, есть вот какие-то целенаправленные такие действия, и тренинги, и погружения. Вот это вот самое эффективное по моему опыту, из того, что я видел. Вот, потому что пока мужчина в социальной среде, но он хочет какие-то качества выработать, он вроде бы пришел на тренинг двухчасовой там, или трехчасовой, потом вернулся обратно в семью, попал опять в свой контекст, в работу и прочее. И эти качества хуже закрепляются, нужно больше времени. Но если мужчина неделю прожил на природе или хотя бы дня три вместе с другими мужчинами, он вместе купался в ледяной воде, вместе физические трудности переносил, питался очень простой едой, вот, спал в совершенно простых условиях, не контактировал с Ютубом там, и мессенджерами всякими. Вот. Это мужчина вскрывает гораздо быстрее, какие-то глубинные архетипы просыпаются на природе. И вот мы поэтому тоже хотим таким, одним из осевых мероприятий делать, это вот мужские лагеря от там, одного дня до там, нескольких недель. Вот. И помимо этого мы понимаем, что мужчинам очень важны смыслы, понимание. То есть на уровне понимания должны какие-то вещи зафиксироваться. Поэтому мы готовим базовый курс, где будет вот информация, где люди там могут делиться на двойки, тройки, что-то прорабатывать, обсуждать, проходить какие-то такие тренинговые вещи. Они более поверхностные, но они дают понимание, и человек соприкасается уже через действие с какими-то аспектами. Вот. Ну, помимо этого, есть какие-то благотворительные вещи, мы каким-то организациям помогаем, вот, приюту собак, кто-то там предлагал поучаствовать там, детским тоже вот этим вот приютам помогать. Вот. Закаливание у нас есть, раз в две недели мы собираемся. Внутренний круг там вообще каждую неделю собирается, а анонсируем раз в две недели такое мероприятие социальное, где люди по определенной программе, мы собираемся либо в купели, либо на озере, и купаемся в холодной воде, и там находимся там до 10 минут, вот, то есть по определенной методике. Вот. Вот. Физически, закаливанием, хотели еще что-то в спортзале включить, какие-то мероприятия. Вот. Ну, вот пока что вот такие вот основные мероприятия у нас присутствуют. Но упорно малые группы стараемся делать, потому что это очень важно. Не просто массовые мероприятия, где толпой все посидели, а чтобы люди друг друга узнали, почувствовали, углубились, побыли. Вот для мужчин это вообще очень важно. Такой момент заметили, что мужчины просто истосковались по этим вещам. Им вот, вот так вот по-настоящему глубинно с мужчинами, с другими поговорить на мужские темы, у них у многих просто нет такой даже вот возможности, выходов таких нету. И когда вот они на таких кругах участвуют, приходят впервые, там, допустим, многие с такими эмоциями уходят, они как глоток свежего воздуха получили. Что в какой-то момент мы лишились вот этой вот среды такой мужской. Потому что изучая русскую культуру, я что наблюдал? Я думал, почему вот так вот происходит? С 6 лет, ну, я это изучал, потому что мы терема тоже изучаем, я видел, как формируется. С 6 лет мальчика забирали из женского сообщества. Вот, его забирали в мужское сообщество. Вот, он проходил какие-то свои мужские посвящения. И при этом к нему начинали по-другому относиться все женщины в роду, и мужчины все к нему начали по-другому относиться, уже как к тому, кто маленький мужчина. Вот. И я тоже наблюдал, а почему, думаю, вот эти вот лагеря делали, когда мужчины собирались где-то на природе, там вот это вот гуляй-поле или там другие были названия, вот этих мужских лагерей, они собирались чисто вот отдельно мужчины, куда-то выходили и чем-то там занимались. Я это в культуре видел, изучал, но я тогда еще этого не чувствовал, не понимал, зачем это. Но когда я сам это прошел, я это четко осознал, зачем это надо делать. У мужчин обязательно должна быть мужская среда и опора вот на эту мужскую среду, потому что мужчины рядом с мужчинами делают дела. Они рядом с мужчинами зарабатывают деньги, достигают чего-то, меняют что-то в мире и в обществе, что-то создают. Они это делают в основном рядом с мужчинами. И потом они плоды своих достижений приносят в дом, что-то создают, строят, там, приносят еду, деньги и прочее. И женщины, дети, они в такой в комфортной среде внутри живут. И если у мужчины не сформирована вот эта вот мужская среда, где он вместе с мужчинами, которые его понимают, может что-то сделать, достигать, где действительно он чувствует единодушие, поддержку, если вот это вот есть, это настолько мощное усиление, тогда эта и женщина начинает чувствовать, что у мужчины есть какая-то стержень, опора, целостность и направленность, и она просто, ну, если она еще до этого ему не сдалась, как бы она сдается, ну, условно. Просто есть женщины, которые еще борются там за власть, там, до последнего, вот. И, а если у мужчины появляется вот это, женщина чувствует, ага, мужчина имеет стабильность, он имеет связи с небом и с землей, у него есть сообщество таких, которые его поддерживают, вот. Он стабильно приносит доход, он излучает вот эту энергию защитника, то есть он создает энергетическую защиту для семьи. И только тогда женщина, она вот расслабляется в такой среде и перестает вот бороться, там что-то вот, какие-то вот эти вот моменты, такой лад возникает. Вот. И это тоже просто вот на своем примере это все увидел, как это, ну, формируется. И то, что для меня раньше было просто вот теоретическим знанием про варновость, про возрастные вот эти вот переходы, которые я просто теоретически знал, что это как-то было. Я потом это просто почувствовал все на себе, как это работает. И если мужчина, он не совершил вот эту вот внутреннюю инициацию, переход в мужчины, то женщина, какая бы она ни была рядом с ним осознанная, она не сможет к нему в полной мере с доверием относиться, положиться на него и в полной мере вот так вот раскрыться и расслабиться, вот, пока он не имеет вот этой основы. Она будет чувствовать беспокойство, это беспокойство будет ее сподвигать к тому, чтобы брать где-то в каких-то аспектах контроль под свое начало в каких-то направлениях. Это такой будет как бы состязательный аспект в семью вносить, такой дисбаланс. Но это вот наш дефект нашего современного общества. Но эти все вещи мы можем восполнить, создавая заново институт мужского становления, образования, инициации. Вот. А сама инициация, вот в двух словах поделюсь, тоже такой непростой аспект. Я тоже этот момент много изучал. Увидел, что чтобы мужчине вот психологически перейти из подросткового детского состояния во взрослое, то есть это очень сложная, проблематичная вещь. У женщин это как-то легко происходит, они переход осуществляют это в комфортной среде. А мужчине наоборот, ему с одной стороны нужна среда, где рядом с ним мужчины, а с другой стороны должна быть среда, связанная с преодолением и очень дискомфортная. У мужчин психика достаточно фиксированная, и она больше нацелена на то, чтобы какую-то стабильную конструкцию хранить. И чтобы мужчину перевести в новый строй психики, его нужно сильно разбалансировать. То есть он должен проходить в течение какого-то времени ограничения там, по еде, где-то, может, по сну, физические преодоления, психологические нагрузки серьезные. И происходит разбалансировка психики, когда она начинает уже такое подвижное становиться. И вот в этот момент этот переход возможен, то есть его можно осуществить. То есть нужно специальные условия создавать, чтобы это происходило. Вот. Многие это в жизни осуществляют. К примеру, там кто-то занимается на секции, для него там соревнования или еще что-то, он вот там проходит вот эти вот преодоления, когда он сам себя преодолевает, берет в руки, и он в новый строй психики ответственный становится. Но у многих людей больших городов, у них очень устроенная, комфортная жизнь городская, где он проснулся в комфортной квартире, поехал в комфортной машине, попил кофе в комфортном кафе и сидит в комфортном офисе. И, по сути дела, во всех этих пространствах царит такая условно иньская, женская энергия. И ему просто негде вот проявить вот эти вот мужские начала, и там даже среда этому не способствует. И таких вот мужчин часто вот этим офисным планктоном называют. И они и сами страдают, и сами не знают, как из этого выбраться. Но действительно, в их среде нету выходов из этого. И я сам в свое время к таким мыслям приходил. У меня тоже вот так вот была среда выстроена. Я понимал, что у меня вот везде, я вот в каком-то вот таком вот устроенности и комфорте живу. Я понимаю, что ну, по-мужски оно как-то по-другому должно быть. Вот. Интуитивно это чувствовал. И потом тоже подсказки в культуре находил. Я вот чем благодарен нашей культуре. Вот. И твои лекции, Алексей, тоже смотрел по варновости. Вот. То, что мне вот культура в течение жизни подсказки такие давала. Я какие-то вещи постигал сначала теоретически и просто имел представление о том, что что-то такое было. И наши предки понимали какие-то вот законы эволюции сознания, психики, законы мироздания. И только потом я это в жизни начинал сам ощущать и сам через это проходить. И вот этот образ важно иметь в жизни. Вот этим еще хотел поделиться, да. Хорошо. Ну что ж, интересный рассказ, такое наблюдение со стороны. Ну, во-первых, хочу поделиться тем, что на правильном пути вы и много что интересного делаете. И вот в дополнение к тому, что ты сказал, вот хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям, что 22-го, с 22 по 27 ноября 2024 под Екатеринбургом будет проходить как раз вот такой мужской собор, мужской затвор по казачьим кругам, где объединяться будет еще много чего дополнительного к тому, что на многих затворах и кругах проходит, даваться будут многие инициации, практики, взаимодействия, и семинары, и мозговые штурмы и так далее. Поэтому, кто еще не записался, то, пожалуйста, милости прошу. 22-27 ноября 2024 года под Екатеринбургом. Ну, а с вами, я думаю, что поближе познакомимся и тоже расскажем потом, как вы это все делаете. Но у меня следующее продолжение. Вот какое. Если мы объединяемся только для того, чтобы съездить на капище, в монастырь, пообщаться, в кругах понаходиться, почувствовать себя мужчиной, то этого, на мой взгляд, уже сейчас недостаточно. Потому что, да, можно набраться чего-то интересного. Можно зарядиться какими-то мыслями, образами. Или, там, как сейчас говорят, энергией. Быть таким заряженным, прокачанным, мужском. Но потом происходит интересный момент, который я наблюдал неоднократно, опять же, на людях, которые были на мероприятиях совместных мужских. Да, вот здесь все классно, вот здесь все здорово. Все, брат брата поддерживает, брат брата учит. Мы такие все молодцы, все отлично. Но заканчивается мероприятие, люди возвращаются в мир. И вот тут начинаются неприятные моменты. Вот эта вот братскость, которая там, она начинает натыкаться на те уклады, которые никак вообще не поддерживают то, чему человек учился, чем он наполнялся на этом мужском собрании. И они начинают его разрушать. И какие-то соборы по там, интернету, по скайпу, по зуму, они, конечно же, чуть-чуть корректируют. Если надо должное отдать, да, корректировка происходит. Но человек остается жить там. Вот где вот жизнь? Жизнь – это ведь не поход в какое-то место, на место силы, либо там встреча с каким-то человеком. Жизнь – это то, что включает в себя самообеспечение, продумывание своей жизни, взаимодействие, труд, работа, семья и так далее и тому подобное. И если окружающая среда, вот представим себе море, пропитана солью, пропитана какими-то там еще другими элементами, и вот рыба в этой соли, в этих элементах существует, в этой воде, то так или иначе она получает то, что море дает. И капиталистическое общество в конечном итоге приводит нас к саморазрушению, разрушению всех тех укладов, про которые мы слышим или про которые рассказываем на вот этих самых варах, соборах, затворах и так далее и тому подобное. И поэтому, если мы не начнем менять среду, то тогда мы будем сталкиваться с некоторыми парадоксами. Вроде бы, да, брат брата учит, вроде бы все здорово, отлично, вроде бы всем предприниматели. Но потом начинают сталкиваться интересы одного предпринимателя с другим, одной группировки с другой группировкой, и они начинают конкурировать друг с другом. Хотя при этом они друг друга уважают, хотя при этом они там брат-брат и так далее. И вот до тех пор, пока у нас не будет понимания, представления, что нужно создавать свое единое еще и хозяйствующее или хозяйственное пространство, где мы друг друга бы усилили и создавали условия выхода из этого отравленного мира, вот этого отравленного ядом моря, то в этом случае все, что мы делаем, останется либо полумерой, либо народ будет входить в диссонанс со своими ощущениями и психикой, будет отваливаться, либо будут какие-то проходить очень серьезные неприятности внутри кругов. То есть круги могут начинать делиться, так и далее. Вот такие практики, к сожалению, в жизни уже происходили. Это не какое-то там мое изобретение, это наблюдение за тем, что есть. И поэтому на всех собраниях, на всех мероприятиях, помимо там семинарной деятельности, помимо мозговых штурмов, помимо вот того, чем занимаетесь вы, я всегда задаю вопрос. Ребята, а вы вот выходите в мир, мужчины, вы вот в мир выходите. Вы как там вообще в миру? У вас есть единая хозяйственная деятельность? Вы создали свой экономический пласт, вот это самое море с чистой водой, где вы хозяева, где вы производите что-то, распределяете, храните, перерабатываете, создаете трудовые места, где у вас формируется казна. Не то, что мы какое-то мероприятие провели разовое. Народ пришел, заплатил там, да? А казна формируется от хозяйственной деятельности на постоянной основе. Чтобы у нас не возникало вопрос, откуда взять деньги на что-то, чтобы не скидываться. Что встал вопрос, а куда деньги девать-то? Ну, у нас вот миллиард этих денег уже, вот миллиард. Куда их девать-то? Вот, и поэтому, если, еще раз вернусь, если мы не рассматриваем единое хозяйственное пространство, единой хозяйственной деятельности, то в этом случае мы будем своей энергией, так или иначе, поддерживать тот самый капитализм со всеми неприятностями, которые всех нас разрушают. И в конечном итоге будем жить не в радости, счастье, любви, достатке и здравии, а мы будем выживать, где вот такие сообщества будут все лишь навсего отдушиной и будут превращаться в некую психологическую помощь в клубе не совсем полноценных мужчин. Потому что мужчина, ты очень правильно заметил, имеет отличный от женщины уклад психики. Если женщине общество нужно, чтобы вылить какие-то проблемы, поделиться. И на первом этапе для мужчин тоже нужно чем-то поделиться, излить проблемы и получить что-то, да, взамен. То женщина дальше может этим ограничиться. Дальше ей не нужно, потому что есть семья, есть дела. Вот я душу с подружками отвела, вот там попела, поплясала, поговорила. Ох, все, хорошо, домой пошла и все, и нормально. А вот мужчине дальше нужно дела делать, потому что он в миру находится, а не только внутри семьи и дома. И вот если хозяйственной деятельности нет, единой и общей, со всеми теми принципами, о которых ты рассказывал, о которых я рассказываю, о которых мы все тут говорим, то в этом случае тогда возникают серьезные проблемы. 100%, Алексей. И знаешь, я вот сколько изучал нашу общинную культуру разных славянских народов и казаков, вот всегда люди, они создавали местное самоуправление на основе общины. То есть ядро вот общины – это способность самоуправляться. Это местное самоуправление, управа вот, территориальное, которое может заведовать делами этого пространства земли. Там, решить вопрос там, со школой, с мостами, с дорогами, ну, со всеми вещами. И второй аспект. Люди всегда и очень легко, и очень быстро, меня это удивляло, когда я об этом читал. Они быстро создавали какие-то между собой предпринимательские хозяйственные отношения. То есть они быстро на равных договаривались об общей деятельности. И я вот тоже меня это все время удивляло, там читаю какие-то этнографические исследования, встретились там четыре мужика в каком-то месте, поговорили 15 минут, и у них создалась артель. И они уже обо всем договорились. Как они так? И причем они потом в течение месяца деятельность совместную выполняют и делят достатки, прибыли там, в соответствии с своими договоренностями. И меня все время это удивляло. Думаю, что это за люди такие? И я только потом понял, что у людей того времени, у них было создано вот это вот ментальное поле, информационное, культурное. Они с детства понимали, ощущали, что такое общинная деятельность, как людям вместе организовываться с разными целями. Если это цель какая-то денежного дохода, создания чего-то, предпринимательская – это одна цель, цель местного самоуправления – другая цель, цель воинская – это уже будут дружины, там какое-то ополчение. То есть люди могли организоваться в соответствии с любыми целями. Или вот, к примеру, семья, род. Род – это что же? Община близкородственных людей. То есть когда уже не просто семья, а уже разрастается. И там тоже вот этот принцип общины внутри действует. И вот эта вот общинная тематика, она оказывается центровой. И я увидел такой момент, что вот когда про староверов и старообрядцев читал, там Опыжиков много об этом писал, они создавали очень большие предприятия. Но цари, они больше делали упор на западную модель развития капиталистическую, они поддерживали разных местных олигархов своих, князей. Им так проще было управлять страной, когда есть люди, которые целыми направлениями хозяйственной деятельности в стране заведуют, договорился с 10 людьми и все вроде бы порешали. И они такой путь избрали одно время. И общинным вот этим староверам и старообрядцам пришлось мимикрировать и выставлять на вид какого-то человека, который бы вот показывал, что вот есть собственник у этих предприятий. А по сути дела они создавали многотысячные артели, общинные предприятия, заводы, которые были вот заводы, да, только там внутри было самоуправление, которые самоорганизовывались, где был фасадный такой человек, который собственник, какой-то предприниматель, но который принадлежал самой себе, которая управлялась, там внутри распределялись доходы, прибыли, формировались цели, задачи. Вот. И я считаю, что это важнейший аспект, нам научиться так делать. Потому что, я не знаю, у меня часто это такое возникало, какой-то диссонанс в голове, думаю, вот почему вот эти люди, они вот близкие друг к другу, они близкие по духу, они понимают друг друга, почему бы им вместе не делать дела? Вот почему они вот где-то, один где-то там трудится, а другой где-то там. Этот занимается продажами в такой-то фирме работает, а этот вот здесь вот чем-то таким занимается. Но они же вместе могут соединиться и просто вместе это делать. Он будет продажами для этого дела заниматься. И они, у них бы вместе просто было больше вот этой вот синергии, энергии, взаимоподдержки на то, чтобы делать общие дела. И я просто потом понял, что настолько мы как-то одичали вот в этом эгоизме в каком-то, вот в обособленности, что просто разучились договариваться, воспринимать других людей на равных. Разучились по-человечески общаться. Этому просто заново надо учиться. Потому что уровень общинности, уровень самоуправления – это человеческий уровень, когда у людей уже высшие сферы открываются, когда у них сознание открывается, смыслы, когда они не хотят, как животные, у них нет внутренней цели, как у животных, там, доминировать над другим, перетащить всех на свою сторону. Когда у них есть внутренняя цель – договариваться, вести взаимовыгодное сотрудничество, слушать другую сторону, вот, иметь с ней диалог. Есть внутренняя цель справедливости, чтобы было справедливое распределение доходов, об ответственности и прочее. Вот. И это уже такой достаточно человеческий уровень. И я вот вижу, что с одной стороны темы с общинностью, с артелями, с коллективным каким-то хозяйством, предпринимательством – это тематика, где мы и духовно взращиваться в том числе будем. Потому что когда люди совместную деятельность ведут, возникает десятки ситуаций, где им приходится проявлять свои разные внутренние качества. И в этих ситуациях либо рассыпается коллектив, либо они имеют качество это все обсудить, договориться, понять, решить, выйти в новое качество и пойти дальше. И мы, вот, допустим, в мужском сообществе мы много стратегических сессий проводили, где мы пытались выявить какую-то общую хозяйскую деятельность. У нас там бизнес-моделей было, мы там даже несколько избрали из них, детально их проработали, но мы в это не пошли. Вот. Они у нас висят, эти бизнес-планы. Мы почувствовали, что нам пока в это не надо идти. Это действительно будет много сил отнимать. У нас и так каждый практически предприниматель. И каждый в своем предназначении реализовывается так или иначе. Вот. И мы решили, что давайте сейчас будем вкладываться пока просто в развитие сообщества. Но для себя мы понимаем, что этого мало. Мало просто мужчинам как бы собираться и совершенствоваться в мужских аспектах, там проходить инициации, этого мало. Все равно это должно выходить в совместную деятельность хозяйскую. И у нас это, кстати, выходит. У нас многие, те, кто прошли наше сообщество, те, кто с нами участвует, они завязывают с собой уже горизонтальные связи. У нас вот таких вот разных предпринимательских коопераций много уже состоялось. Кто-то там ремонтом техники начал заниматься совместно, там отделкой и продажей квартир, там как бы разные уже деятельности пошли. И они, кто-то рекламу делает для кого-то внутри сообщества, кто в этом разбирается и профессионально рекламой занимается. Вот. Но мы еще не дошли до того уровня, чтобы озадачиться целью коллективного совместного хозяйства, где мы все будем заниматься и где это будет приносить основной доход нам, нашим семьям. Но у нас такие мысли есть. И такие проекты у нас есть уже разработанные, бизнес-планы. Вот. И следующий аспект, с одной стороны, что хозяйственную деятельность иметь, надо еще начинать на местном уровне самоуправляться, где-то участвовать в жизни общества. То есть надо выходить на какое-то влияние в той сфере, где мы находимся. Вот у нас кто-то является старшим по дому, допустим, он пошел в такую ответственность, вот хотя бы вот в доме это наладить, он там проводит собрания, сформирует там ТСЖ там, и прочее, прочее, деятельностью этой занимается. Мы немножко начали изучать тему местного самоуправления. Вот. И как это формируется, какое законодательство, у нас есть люди, которые это изучают. Начали изучать тему НКО, что нужно иметь организационную форму юридическую, при помощи которой мы сможем взаимодействовать с обществом, с государством, можем участвовать в федеральных программах и в грантах. И мы какое-то время посвящали тому, чтобы изучить вот этот вот закон, который издал наш президент, федеральный закон о сохранении традиционных ценностей. Я не помню, какой он там по номеру, у меня он где-то здесь в распечатках лежит, но мы его прям штудировали и обсуждали, изучали, потому что это такой закон, которых еще не было. И на основе него сейчас гранты, федеральные программы, и государство начинает деньги выделять. И чтобы нам не просто быть какой-то кучкой, которая где-то проводит какие-то свои локальные мероприятия, а участвует действительно в жизни общества, вкладываться и что-то по-настоящему менять, нам нужно взаимодействовать и с государством, и с партиями, местным самоуправлением, самим, может быть, этим местным самоуправлением становиться, иметь какую-то общественную организацию, которая будет иметь какое-то свое влияние, иметь какую-то свою стабильную деятельность, получать государственные деньги и их реализовывать в какие-то проекты социально полезные, потому что цели вот в этих законопроектах ставятся очень позитивные. Я еще пока не знаю, как это будет реализовываться на уровне государства, но я уже вижу, что такие гранты и такие федеральные программы уже есть. Вот. Тоже в этом собираемся участвовать. Это тоже очень важный аспект. Вот. Потому что когда тема денег включается, поднимается новый уровень проблем и новый уровень отношений между людьми. Потому что если были какие-то вещи непроработанные или нету способности прорабатывать на круг проблемные зоны вот эти, то круг может распасться, когда тема денег включается. Но если вот эта вот уже внутренняя атмосфера в круге уже хорошая создана и есть вот эта способность вот эти зоны прорабатывать, когда возникает вопрос какой-то, и возникает не просто перепалка, а когда мы способны действительно этот вопрос понять, решить, искренне проявиться, честно все и, как бы сказать, это преодолеть. Потому что тема денег, она сразу куча аспектов включает. Я вижу, что для русского мира, славянского, это важное качество перехода. Я на курсе на таком учился, называется «Осознанное партнерство». И оно как раз нацелено на то, чтобы как людям в бизнесе, партнерам между собой договориться. И главный его смысл в том, он как раз-таки про нашу артельно-общинную тему, как создавать предприятие, что чтобы у людей не было проблем в будущем, им все нужно проговорить в настоящем. Им нужно проговорить роли, сферы ответственности, распределение прибыли и долей, общую направленность, стратегию, видение будущего, общие принципы решения разных вопросов, задач, иметь вот такой вот формат наподобие открытого диалога, где они могут эти проблемы проговаривать, прорабатывать в экологичной форме. Вот. И когда они все на берегу это сделали, как они будут расходиться в случае чего? То есть, как можно выйти и войти, допустим, да, там, из предпринимательства. И вот когда это все на берегу проработано, люди уже входят в такое партнерство более осознанно, и они уже знают, что их ждут, в чем на них будут рассчитывать. И это очень близко с тем, что было у нас в нашей артельной культуре. Были уже какие-то сформирована культура в народе, и они уже представляли, как распределяются роли, как справедливо делить доли прибыли внутри хозяйственной деятельности. Вот. В зависимости от вклада, от квалификации, от места этого человека и прочее. Как человек входит в артель, которая уже создана и имеет уже свои оборотные средства, к примеру. Да? То есть в разных артелях это по-разному решалось. Где-то там была общая оценка артели, делилась на количество человек, и человек ту долю вносил сразу или по частям, к примеру. Да? Как человек выходит из этого? И вот эту культуру нам еще предстоит сформировать. Но я считаю, что это очень интересно. И я просто вижу, что будущее за предпринимательской культурой – это в первую очередь коллективное предпринимательство. Это где люди дорастают до самодержавного человека, который способен участвовать в общинной деятельности, в самоуправлении. И эти люди составляют это организационное ядро. А те люди, которые еще находятся на стадии роста, они имеют совещательный голос и где-то просто как наемные, то есть они под чьим-то началом исполняют какие-то поручения и дорастают до самодержавности условно. Вот. И тогда все очень экологично формируется, потому что когда у человека прорезался вот этот вот внутренний аз, вот первая буквица, условно говоря, вот это вот прорезалось его внутреннее и духовное начало, он уже у него появляется самостоятельность, ему хочется либо иметь равные отношения с таким же, как и он, чтобы он равных приняли, либо делать что-то самостоятельное, то есть нанимать людей. То есть он либо ИПшником становится, либо входит в какое-то ООО, если современными терминами мыслить. Ну, условно говоря, он либо в артель входит, либо свое там частное такое хозяйство формирует. Вот. И в экологичной форме вот эти вот ИПшные формы, они экологичные, если они до 10 человек у человека в наеме, не больше. Вот. Если человек начинает стяжать какие-то огромные капиталы единолично, ему принадлежат заводы, там, тысячи людей, это формирует определенный тип сознания, вот, который, допустим, ведическая культура там, восточная демоническим называет. И это формирует вот эти вот принципы капитализма, которые, вот, условно говоря, в теории капитализма и озвучены. Максимальное стяжание капиталистической прибыли, захват рынков, там, вот это вот хищническое такое начало. Это как раз-таки, когда вот эта мера нарушается. Что ну, не должно вот отдельным людям все это принадлежать, которые всем этим распоряжаются. И коллективное предпринимательство – это за этим вообще будущее. Это прям самая тема темная. И Россия да. В этом плане может передовиком просто быть. Да, но здесь вот надо отметить, что, во-первых, указ называется «Указ об утверждении основ государственной политики сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он был выпущен 9 ноября 2022 года. Называется номер указа 809 с подписью Владимира Владимировича Путина. На этот указ многие опираются, и, в общем-то, наверное, правильно, чтобы не вызывать каких-то диссонансов и неприятностей, надо на что-то опираться, что не вызовет ответной реакции у тех, кто против нормальных людей. Да? А вот тут, смотрите, вот президент подписал, мы там на этом опираемся, а вот что там дальше делаем, это уже наше дело, главное, чтобы не противоречило. Вот теперь по поводу расстройства, того, что я тебя услышал, сейчас поделюсь своим расстройством, вот. Дело в том, что несколько таких отметочек. Когда кто-то говорит про местное самоуправление, я всегда спрашиваю: скажите, друзья, у вас хозяйственная деятельность есть? И если я слышу, что никакой хозяйственной деятельности нет, а есть только желание открыть МСУ, либо внедриться в МСУ, я говорю: ну тогда с вами не взаимодействую ни разу и никак. Почему? Ты что, против местного самоуправления? Говорит: нет, я за. Просто местное самоуправление без хозяйственной деятельности – это пустышка. И таких примеров разрушения, вот таких вот хороших начал местного самоуправления по России огромное количество, не один десяток. Когда хорошие люди собрались, исходя из 131-го федерального закона, вдруг вот решили на сходе заявить, что теперь у них местное самоуправление, тут же начинается проблема. Почему? Во-первых, местное самоуправление уже существует на территории, это раз. И это местное самоуправление поддерживается, оно уже устоялось и поддерживается свыше, это два. Третье, это местное самоуправление взаимодействует со всеми структурами, ветвями власти здесь, это три, то есть их будут поддерживать. Четвертое, местное самоуправление совместно с предпринимателями и различного сорта барыгами очень нормально существует, и поэтому, если кто-то видит, что какая-то другая собачка пришла к миске вот этой собаки, которая наша, то они, во-первых, этой собаке скажут: ты можешь укусить, а во-вторых, если видишь, что та мощнее, они эту собаку, которую пришедшую, будут палками гнать. Вот такой вот образ, чтобы стало понятно. Теперь расшифрую. Дело в том, что без хозяйственной деятельности зависимые люди не могут быть местным самоуправлением. И опять же, примеров там огромное количество. Да, сделали. Да, там 5 человек собрались и что-то сделали, заявили. Разослали там президенту, разослали во все органы. Мы теперь здесь власть. А потом приходят ребята, каждому из них по отдельности, и говорят: ты тут теперь власть? Ну, замечательно. Но ты знаешь, мы из детского сада твоего ребеночка убираем, потому что вот мигранты приехали, и нам дали разнарядку их вот в детский сад вставить. А он не резиновый, извини, пожалуйста. Ну, и вот мы решили тебя убрать. А твоя жена вроде там работает, у Михаила Михайловича на предприятии. Ну да, ты знаешь, там идет тоже там замещение, сокращение. Ну, в общем, она завтрашнего дня безработная. А ты вроде у Степана Степановича работаешь на таком предприятии. Ты знаешь, там тоже подвижки, и тебя тоже вот на улицу выставляют. Ну, иди, в общем, в место самоуправления, давай, управляй. И вот так одного вышибаю, второго, третьего. Там еще куча много элементов различных. И такие местные самоуправления голопопых голодранцев, извините, пожалуйста, за мой французский, разваливаются сразу. Вот, поэтому копное право всегда существовало только среди хозяйственников, только среди тех, кто доказал своими делами, что у них есть свое хозяйство, что у них есть здоровые дети, и не один, и не два, и не три, что они разумные люди, и что они способны, ведая свое хозяйство, взаимодействовать с другими ради не того, чтобы создать местное самоуправление, а ради жизни, где местное самоуправление всего лишь навсего дополнение, решающее вопросы, как мы будем хозяйствовать, как мы совместно будем решать вопросы и что из этого будет у всех у нас. Жизнь первичная, дела первичные, совместные дела первичные. А местное самоуправление, копное, правое, весевое, вечевое и так далее, это то, что позволяет эту жизнь определять, структурировать и так далее. Хозяйствование. Это вот первое, самое-самое главное. Кто не понимает этого, все разговоры о местном самоуправлении, тут можно сразу заканчивать. Все это пустышка. Много лет движению местного самоуправления снизу, ни одного нормально существующего местного самоуправления на России, в России, не случилось. Они формировались, не один десяток, но не случилось. Вот по этим причинам. Почему? Нет хозяйственной деятельности, совместной. Это вот первое. Второе. Если у людей нет главной задачи жизни, а жизнь – это дела, то в этом случае тогда все это можно рассматривать как клубы по интересам. Клубы по интересам, которые говорят о чем угодно. Хочешь о местном самоуправлении поговорим, хочешь о танцах, песнях, хороводах, хочешь о поездках, хочешь о там чем-то, вот поговорим. Но разговоры все заканчиваются, и мы возвращаемся в жизнь, где нет ни нашего местного самоуправления, ни наших сетей сбыта, ни наших сетей производств, ни контор закупок. Вот этого ничего нет. И мы опять так или иначе, либо сами наемные специалисты, продающие свой труд как проститутки, либо мы те, кто так или иначе под видом хороших, букетных, там, прописанных речей, красивых, шариками и так далее, все равно превращаемся в эксплуататоров. Тем самым мы усилим тот самый капитализм, который разрушает все наши уклады семейные, общественные, деловые и так далее и тому подобное. Это вот второе. Поэтому цель должна быть не просто ради того, чтобы культуру познать, а ради того, чтобы жить в этой культуре. А жить значит действовать, значит заниматься хозяйствованием. Ну и еще один такой очень неприятный момент, который постоянно скрывается. Он звучит так. Заработок денег. Если внутри хорошего объединения возникают группы, желающие заработать деньги, то в этом случае тогда они тоже превращаются в тех, кто соответствует капиталистическим воззрениям. И мы начинаем доить друг друга. Поэтому, если кооперация строится на заработке денег, либо получение каких-то выгод для того, чтобы что-то приобрести, значит, нужны деньги, то это паразитическая структура в конечном итоге, просто бизнес, а ничего личного, где будет бизнес первичен. Если же мы говорим о достатке, то в этом случае мы многие вопросы решаем без денег вообще. Ну, к примеру, вот если я спрашиваю многих людей, говорю, вам Народно-славянское радио нравится? Он говорит, да, нравится. Культуру несет? Да. Там разговор отличный, да, призывы, да, классные, семинары, отлично, все замечательно. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему тогда у участников Народного славянского радио нет полного обеспечения от тех людей, которые живут? Не деньгами, я сейчас не про деньги говорю. Ну, например, вот я живу на селе, да, и я все лето мотаюсь в какие-то фестивали, культуры. Я в этом году даже ни одной картошины не вырастил. Вот мы с супругой в этом году не вырастили ни одной картошки. Просто некогда этим было заниматься. У меня есть техника, да, это. Но я не вспахал, я ничего не сделал. В том году, да, мы вырастили, пару мешков у нас было так на маленькой площадочке. Морковки выросли, капусты. А в этом году, кроме капусты, ничего у нас нету. Так вот вопрос. И таких вот, кто у нас трудится, несколько человек, которые вот с утра до ночи, да. Вопрос, скажите, а вот почему бы, например, в нашей единой структуре не обеспечивать этих самых мироедов, которые трудятся на вас? Например, так, Светлана, сколько тебе нужно картошки в год? Сколько тебе нужно морковки в год? Сколько тебе нужно того-сего в год? Да, вот давай так разделим, да, ты не на селе живешь, в квартире. Может, ты бы могли, например, там, раз в месяц тебе превратить там, ну, 10 килограмм картошки, 3 килограмма это. Бесплатно. Вот от нашего, содружества. Алексей, сколько тебе надо там? Алексей, другой, сколько тебе надо там? Ань, сколько тебе? Ну и так далее, да, вот, Оля, и так далее. Вот такого ни разу не было. Почему? Потому что у людей нет понимания, что такое на самом деле общинность. Мы говорим про общинность, но мы говорим с точки зрения своей выгоды капиталистической. Мы в лучшем случае готовы поддержать кого-то деньгой, но обратите внимание, в 20 тысячах рублях, которые вы получили, сейчас вот условно говорю, вот такой расчет мы делали, получили на руки, приходя в магазин, отдавая на кассе 20 тысяч рублей за корзинку продуктов или вещей, вы получаете продукции в чистом виде, как она произведена, на сумму от 500 рублей до 5000 рублей. Еще раз, от 500 рублей до 5000 рублей, отдавая 20 тысяч рублей. Вот эти вот 15 тысяч-19 500 уходят в налоги, в интересы барыг, в воровство, в доставку посредников и прочее. То есть сама продукция стоит 500-5 тысяч рублей, а вы за нее отдали 20. Так вот, подумайте сами. Если бы вот эти 15 там, тысяч рублей оставались в нашей единой казне, то есть не деньгами мы перекидывались, которые попадают под налоги и по все остальное, а передавали то, что необходимо для жизни, продукты питания, одежда, ремонт, перемещение, средства связи и так далее и тому подобное, то в этом случае тогда вот эти вот 15 тысяч рублей с каждого человека оставались в нашей единой казне. У нас 100 человек, умножаем 15 тысяч на 100. У нас 1000 человек, умножаем 1000 на 15 и так далее. У нас бы не встал вопрос, откуда брать деньги. У нас стал вопрос, куда их потратить. Почему? Потому что мы бы обеспечивали тех мироедов и тех трудящихся, кто в нашем общем деле взаимодействует, всем необходимым, минуя деньги. И на деньги там приходилось совсем чуть-чуть. Человеку, ну, на все остальное. Ну, питание есть, одежда есть, транспорт есть, там, интернет есть. За вот эти вот ТСЖ и прочие, они тоже в кооперации находятся. И там все вопросы решаются. Главное, трудись в обществе, трудись, приноси пользу, и твоя семья будет обеспечена. А куда тебе еще деньги надо? Образование у нас, свои институты, свои училища, свои школы. Тоже не надо. Здравоохранение тоже у нас такое же. Вопрос, деньги для чего тебе-то нужны? Ну да, может быть, чего-то у нас есть. Ананасы, например, мы еще не выращиваем. Да? Ну хорошо. Сколько тебе нужно? Я вот много ананасов не съем. Там, может быть, кто-то хочет каких-то там фруктов заморских. Ну хорошо. Но это же не полностью зарплата. Вот эти парадигмы, когда мы из головы вытряхиваем, то тогда возникает то самое, о чем мы должны говорить. Главная цель. Не заработка денег, а создание условий для каждого, чтобы он жил, и не просто жил на печи бы сидел, ел калачи, дергая за струны балалайку, а чтобы он исполнял те предназначения, которые ему даны от природы свыше. До тех пор, пока у нас в голове вот этого не сложится, мы будем заниматься чем угодно, как угодно, но будем поддерживать те уклады, которые нас все в конечном итоге уничтожат. Да, интересующихся людей, да, там на экскурсии есть еще, да, говорящие о чем-то красивом, проходящие школы и так далее. Они нас все равно уничтожат. Потому что есть элемент разрушения. Деньги, заработок денег. То есть проституция, продавать себя, свой труд. И здесь включается дальше капитализм, накопление капитала любым способом. Да, мы будем друг другу улыбаться, но при этом из кармана друг друга будем тырить. Мы же не можем из кармана вышестоящего стырить что-то. Это он гребет из наших карманов. Значит, кого будем грабить? Себя самих, те, кто пониже. Вот такая вот есть проблема. Поэтому главная цель отсутствующая, она приводит к проблемам. Вот эти вопросы я решаю на своих семинарах. Ну, судя по всему, так вот я когда разговариваю с людьми, говорю, вы, Алексей Анатольевич, на семинарах, судя по всему, не были. Потому что я часто встречаюсь с людьми, которые также вот красиво говорят, и они добрые, они правильные, хорошие, они наши. Но у них отсутствует главная цель. Все вокруг да около. В конечном итоге мы приходим опять в капитализм. А это общество саморазрушения. Война, которая сейчас идет на нашей единой территории, на нашей Руси, это следствие того, что мы, не понимая главную цель жизни, включились в предложенную и навязанную нам цель самоуничтожения, капиталистические воззрения. И вот ответ на твой вопрос, почему четверо мужичков, 15 минут поговорив, создали артель, он очень простой. У них была цель, главное, понимание. Они жили не в городах вот современных, где включил кран, открыл, горячая вода потекла. Хочешь помойся, хочешь в этой ванне, хоть там заплавайся. Крутанул, газ пошел там, или электричество тебя нагрело. Но нет проблемы выживания, нет проблемы жизни, нет проблемы создания что-то. Нас перевели всех в одно сейчас – заработок денег. А у них не было задачи заработать денег. У них была задача создать такие условия, чтобы получить какие-то вещи, какие-то предметы, какие-то условия, где деньги были только частью, инструментом, где-то, может быть, посредником, и не более того. А у нас сейчас деньги – главная цель. Вот почему собрались 4 хозяйственника и буквально там 2-3 слова перекинулись, и понятно, как будет существовать артель. Кто там будет отвечать за это, кто за это, кто за это. И дальше они включились. Если нужно зарегистрироваться, зарегистрировались, не нужно, просто объявили. Артель там такая-то, Сивкин вражек. Все, погнали, плетем лапти. И все. Понимаете, изменение взглядов на жизнь и целей. Там цель была жизнь, а деньги как инструмент, если они нужны. И поэтому распределение было даже не совсем денег, а распределение благосостояния. А здесь деньги первичны. А вот еще до того, как стали появляться вот эти вот артели, вообще все было другое. Что такое деньги, мы не знаем. Вообще не вообще денег никогда не было. Ну, я имею в виду общение между собой через деньги. Да зачем? Идем, строим дом совместно. Спахали общие поля, да, которые на части разделены через частные, собственность, ответственности семьи Ивановых, Петровых, Сидоров, там, Чижиков, кого угодно. Вот мы совместно все это спахали, совместно переработали, совместно... Но у нас были купцы, которые это подвозили, которые привозили. Были у нас казначеи, кошевые, управленцы, круг управления, ЦСКУ, Центр сбора координации управления и так далее и тому подобное. Цель другая стояла. Цель стояла жизни. Поэтому за школу не надо было платить. Поэтому за тепло не надо было платить. Потому что совместно, совместно это все происходило. И в общинах вообще деньги были не нужны. Поэтому я вот благодарен тому, что мы с тобой такой эфир проводим, который позволяет нашим радиослушателям и зрителям вскрывать вот такие вот парадигмы, как консервные банки с какой-то такой тухлятиной. Вот реально, вот я, когда с обществом разговариваю, такой тухлятин такая, все вскрывает ее, мы там открыли Америку. Я говорю, как же вы это вообще нюхать можете, да? Вот, и наталкивает людей на что-то еще. Но опять же, на своих семинарах, которые, кстати, вот начнется в декабре месяце, опять я рекламой занимаюсь, в Москве череда семинаров, ну и там тоже люди просят другие города приезжать, там как раз вот об этом, обо всем. Без слома пониманий, без слома идеологических парадигм кривых нам не выжить. Если вы живете в парадигме проституции, то есть заработка денег для вас-то первично, под любыми соусами, какие вот соус не подавайте, вот это вот... фекалия, которая лежит в вашей тарелке, она останется фекалией. Так вот, вот без изменения вот того, что в тарелке, соусы, прикрытия будут пустынны, ничтожны. Вы все равно наедитесь фекалий. Поэтому давайте вот эту дрянь уберем и положим на тарелку то, что нам нужно, и вот эти соусы тогда будут к месту. Они дадут какие-то новые ощущения, что-то еще. Но только не будем мы фекалии эти жрать капиталистически. Понимаете? Ну пора, мы уже взрослые мальчики и девочки. Давайте уже из этого исходить. Поэтому переход какой? Цель, главная цель. Не малые цели, а главная цель. Вот под нее уже выстраивается путь, шаги. Вот эти малые цели здесь на месте. Инструменты, про которые ты сказал. Как правильно взаимодействовать, как правильно предлагать, как правильно разговаривать. Это все инструменты. Кооперация тоже инструмент. Кооперация на какие-то указы там, и так далее. Это вот все дополнение. Так что, друзья мои, вот об этом сейчас надо задуматься. Это самое главное. Без этого ничего не изменится. Какая у нас цель, туда корабль и плывет. Если у вас цель на рифы, какой бы красивый корабль у вас не был, какой бы капитан замечательный не был, какая бы команда прекрасная у вас не была собрана, вы идете на рифы. То же самое. Какой бы у вас прекрасный голубой вагончик не был, какие бы там песни «Крокодил», «Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» вам там не пел, не танцевал, если этот вагончик летит в будущее, которое, в будущее, где рельсы заканчиваются вот в обрыве, в этом случае мне вот не важно, кто там песни поет, на каком инструменте играет, какие персонажи и какого он цвета. Потому что это все смерть. Поэтому цель должна быть другая. Вот сейчас вот об этом важно. А все остальное, вот сейчас тоже еще поделюсь, как-то с одними людьми разговаривал, они частные мероприятия различные. Извини, ты должен сейчас говорить, а говорю я, да, ну, просто вот в тему. Я разговариваю, они там встречаются один год, второй, третий год, все там вот говорят о высоком, какая вот идеология наша, какие наши взгляды, какая, вот, вот об этом. И говорят, 5 лет говорят. Говорю, слушайте, ребята, 5 лет я слушаю от вас это тоже. Давайте мы выработаем вот это. Говорю, давайте проще поступим. Мы сейчас определим канву, главную цель, идеологической основы. А дальше в дела пойдем. Они говорят, это как? Я говорю, давайте так. Все исходит из Вышнего, то есть из Божественного. Да? Мы все оттуда вышли. Здесь родились. Для чего? Чтобы родиться в нужных условиях, взрастить свои тела, получить нужную информацию и заниматься служением себе, семье, обществу, роду, ну и так далее. Да? Вот служением. Вот в определенный момент вы должны служить. И чтобы вы в росте, служении, в делах выполнили те задачи, которые на вас возложены свыше и дополнены обществом, и чтобы вы выполнили свое предназначение. Вот для этого необходимо создать все условия. Все, вот закрепили, да, вот один абзац. И хватит трындеть о каких-то там высших нравственных понятиях. Все понятно тогда становится, божественно первично. А вот теперь давайте поговорим о том, как нам создать условия жизни, чтобы вот это все, о чем в этом абзаце сказано, было воплощено. Поэтому хорош трындеть, вот давайте закрепим это. Там руницы запишем, глаголицы запишем, буквицы запишем. Забронированное стекло гайками прикрутили, заварили их, чтобы никто не дурак не содрал, да? И все, поставили часового с пулеметом, чтобы когда дурак словом идет, чтобы отстреливать его. И забыли про это. Все, вот это вот больше не меняется. Оно не может измениться. Оно всегда будет едино. Что об этом трындеть-то? А вот теперь давайте делаем. Вот министерство. Образование из этой канвы. Досуг из этой канвы, здравоохранение из этой канвы, кооперация из этой канвы, самоуправление, бдым, бдым, бдым, бдым, все из этой канвы. И хорош трындеть уже о каком-то там русском коде, чем-то еще. Все же просто. Давайте делами заниматься. И поэтому я последнее время, кто вот так приходит, и давайте поговорим о чем-то, я говорю, все, хорош, не будем больше говорить. Об этом уже тысячу раз сказано, пересказано. Хорош трындеть. Делами надо заниматься. Я спрашиваю, чем ты готов заниматься в жизни? И все, пузырь лопнул. Так что вот, дорогие друзья, извини очень, за то, что я долго так говорил, отнял тебя время. Говоришь, да. Я тоже все это проходил, проживал, и много боли с этим связано было, и озарений тоже. У нас по этому сообществу мы так и называли «Мужчины дела». То есть у нас название такое «Мужчины дела». И мы тоже пришли к этой мысли. У нас это называется «Эволюционная цель». Ну, мы так для себя ее пока обозначили. Вот мы просто формулировку одну сделали. У нас много целей, много видений и тому прочее. Но одна, мы просто в одну формулировку все для себя вложили. Общий вектор на данный момент, куда мы, чего мы и как мы, и все. У нас есть эволюционная цель, мы идем. Вот. Есть более расширенные документы. И я вообще вижу, что... Это вот важный момент исцеления вообще человечества. Это осознание себя частью большой живой надсистемы. Научиться создавать живые организмы, живые системы. Потому что любая живая система, она, там каждая часть выполняет свою роль. Каждая часть получает все необходимое, то, что ей надо. Она участвует в равноправном энергообмене. Ни одна из частей не стяжает на себя все блага со всех остальных частей, потому что это уже болезненное состояние. И вот научиться выстраивать живые системы, научиться выстраивать этот божественный образ, потому что вот одно из важных озарений, которое я получил, ездя по монастырям и по разным духовным школам, это то, что монахи этих духовных направлений выстраивают тело Бога на земле. Они прям так это и говорят. Ну, когда я их допытываюсь в разговоре, я говорю, то есть получается, что божественный образ – это община, вы же выстраиваете тело Бога и общину, по сути дела, здесь, и вы говорите, что вы выстраиваете тело Бога. Значит, получается, божественный образ – это община. Вот, и многие монахи мне это подтвердили, что, ну, да, можно и так, говорит, сказать. Вот, и... Я тоже это вижу, что без связи с Высшим это тяжело осознать. И я часто в людях чувствую такую мысль, они не готовы открываться до глубины. По той причине, что в глубине своего сознания, своей души, они несут мотив «я хочу жить богато, я хочу жить лучше, я хочу вот просто богатство под себя подгрести». И для них системы равноправного взаимовыгодного энергообмена, для них они невыгодные. Им нужно организовать такую систему, где бы они получали богатство, построили себе огроменный дом и 5 машин купили, и они вот этого хотят в глубине души. И поэтому они не могут открыться до глубины души на сообщество, потому что они понимают, что им от этой цели придется отказаться. Потому что если равноправно все по справедливости распределять, если все это обсуждать, если обо всем этом договариваться, выстраивать вот эти вот честные отношения, то так не получится. Не получится так. И вот от этой мысли тяжело отказаться, она вирусная. Ее кто-то заселил, что вот так вот можно, и высвечивают специально этих людей, которые могут паразитировать над разными социальными организмами. И вот эти вот паразиты, они способны себе вот это вот стяжать, и ты давай становись таким же паразитом. Вот. И они в глубине души эту мысль несут. Но если с ними на чистоту до глубины говорить, я часто видел, как возникают защитные стратегии психики. Они просто не пускают в глубину свое сознание. Они занимаются такой глубинной самой интроверсией, погружением. Они это не способны делать, особенно на круг. Для них это вообще немыслимо. Я главный, я знаю, как надо, я буду нанимать тех, кого мне надо, я буду выстраивать схемы, вот это вот все проворачивать, систему, структуру, чтобы получать мне такой результат. А вот этих глубинных вещах я говорить не буду. А это как раз-таки, почему у нас в русской культуре вот это вот называлось словом «мир», «мирянин», «общинник». И миром называлось внутреннее вот это вот состояние гармонии, лада внутри человека. И миром называлась разумная вселенная, Бог Всевышний, Создатель. И это было одно и то же слово через разные буквицы. Потому что в нашем сознании это одно и то же. Когда люди общину создают, они открывают свои внутренние миры, свои вселенные на общий круг. И создается вот это общее пространство, вот этот общий мир, вот эта общая община. И там немыслимо просто, чтобы кто-то держал что-то за душой, какой-то вот темный уголок, который он ото всех таит, и неизвестно, что там вообще таится. Это немыслимо. Ему просто будут задавать такие вопросы, ему будет идти такая обратная связь. Вот я чувствую, что ты что-то недоговариваешь, что есть какая-то недосказанность и прочее. И люди открывались друг другу. И, соответственно, не возникало вот этих моментов. Вот. И люди могли все видеть прозрачно, честно, чисто и делать справедливые отношения со связью со Всевышним, то есть мир как Вселенная, создавая, проецируя вот это вот тело Бога на свой мир как общину и приводя мир в своей душе, открытость и прозрачность. Потому что, делая все по высшим принципам, ну, мы по-любому договариваемся на правду, на честность, на открытость, на прозрачность. Это обязательные условия просто для создания общины, по-другому никак. Вот. И я вижу, что это людей сильно очищает. И к этому нужно душой созреть, чтобы выйти на такой уровень душевной чистоты, отказаться от эгоистических целей, от самости, от эгоизма, открыть свой вот этот энергетический кокон другим людям, ближним, общине. Научиться принимать другого человека на равных, его слышать и чувствовать, это тоже непросто. Иногда прям больно слушать. Особенно я помню, поначалу у меня прям, я чувствовал эту боль, что вот кто-то что-то говорит, и мне прям больно его слушать. Вот. И я только потом, мы эти моменты прорабатывали, что люди чувствуют часто боль именно от того, что у них там на душе что-то есть. И община – это в том числе способ исцеления людей. Вот. И совместная такая трудовая общинная деятельность, она как раз-таки к этому ведет. Именно на круге, когда люди договариваются, они способны к справедливости прийти. А не когда просто кто-то схему навязал, вот вы получаете зарплату, ты проценты, то-то, все-то, все, а я основную прибыль на себя подгребаю. Потому что вот я был во множестве бизнес-сообществ. Вот последнее, вот Смоленский, не буду название говорить. И общий архетип предпринимателей. Для них вот священная корова – это прибыль, и то, что у них с экономикой творится, ни хрена никогда не поделится, блин. Вот. И они это в такой тайне держат. То есть они вот в плотной сцепке работают с финансовым директором либо с бухгалтером, и никто не знает, какие расклады по деньгам. Все получают зарплату, а он может забирать неоплаченный труд этих людей, то, что эти люди зарабатывают, пчелки мед собирают. И начальник, он имеет коттедж на 350 квадратов, несколько машин, как бы, и так, а люди получают 50 тысяч, 30 тысяч. И я помню, мне как-то было противно, так мы сидели в бане, и, значит, у человека, он, ну, говорит, что он покупает новую машину, Porsche, там, вот, там сколько-то 9 миллионов заплатил, там, старую там кому-то еще отдает, там, жене купил, и жалуется. Говорит, вот у меня есть зал в доме, он 150 квадратов, зал 120 или 150, я не помню, что там по квадратам. И мы его за этот год только два раза использовали. Вот. У него работает 100 женщин, которые получают зарплаты от 20 до 30 тысяч рублей. Он на всю Россию делает такой продукт, который не буду говорить, что. Вот. И вот эти 100 женщин работают на тридцатку, а он получает в месяц, ну, больше миллиона. Миллиона полтора, два с половиной, где-то вот в этом диапазоне, по моим ощущениям, судя по его уровню жизни. Вот. И он даже не думает о том, как вообще вот эти люди на эту тридцатку живут, эти женщины. Вот. Там преимущественно женщины работают, потому что мужчина за такие деньги не пойдет, и там очень простой труд. Вот. И мне так это противно было. Я вижу, что ну, нельзя в таком мире вот, жить со спокойной душой. Вот. И нельзя просто на это смотреть. И нельзя просто вот в этом участвовать. Ну ладно, эти женщины, они не имеют такой способности и сознания вот, организовать что-то, придумать, вот, создать вот это вот. Но мы, мужчины, имеем эту способность. У нас у каждого есть вот это вот начало. И мы способны его в себе взрастить, раскрыть и научить сотрудничать, взаимодействовать, договариваться и делать общие дела, делать их справедливо. И тогда у каждого будет достойный доход, справедливо будут распределяться средства, будут достойные, справедливые, правильные цены на продукты, вот, продукты будут качественные. Наши женщины будут довольны, потому что они будут обеспечены, будут чувствовать надежную финансовую опору за спиной. И то, что это дело не просто какому-то начальнику взбрело в голову, он уволил мужчину, вот, и семья осталась без дохода. А она чувствует, что как бы, это община, это наши братья, это те семьи, с которыми мы общаемся. Вот, и здесь уже совершенно другая степень надежности такая формируется и достатка. И я тогда считаю, что люди могут совершенно на другой уровень дохода выходить, потому что даже вот по историческим данным в артелях и производственных общинах люди в среднем получали в 2,5 раза больше по царской России, чем в наемных предприятиях, вот в этих всех заводах, в среднем. Вот. И при Сталине такая же статистика была. В артелях там доходы были больше, чем у людей, которые работали на коммунистических предприятиях государственных. Вот. И я считаю, что это тот путь, который может всех выводить на более хороший уровень жизни, достойный, человеческий, а не только отдельных людей. Вот, да, поэтому я с тобой отчасти согласен, отчасти нет. На первом этапе мы можем включить различные инструменты, таких, например, система Чертаева Магомеда, где как раз вот то, о чем ты говоришь, это все вот присутствует. Но это только первый. Это, опять же, прокапиталистический взгляд. Там, где у нас есть желание получать доходы в виде зарплат, там так или иначе присутствуют элементы капитализма. А где присутствуют элементы капитализма, там обязательно будут присутствовать элементы соперничества, подсиживания, грязных поступков и так далее и тому подобное. Где присутствуют деньги? Потому что, а что такое доход? Ну вот на предприятии 20 тысяч получают, а в нашей кооперации 60 тысяч получают. Ну больше же, ну классно же, здорово. А вот соседний кооператор 70 уже получают. Так, это что это такое? У них больше доход. Ну-ка, давайте мы на 80 рассчитаем. Мы начинаем заниматься увеличением цен. Здесь идет у нас повышение цен вообще. Мы же не просто так это будем делать. Так или иначе, все равно цены будут расти. Потому что кому-то захочется больше. Еще раз. Там, где присутствует оценка дел деньгами, там обязательно будет капитализм. Потому что денег много не бывает. Но самое-то смешное, что это все беготня белки или хомячка в колесе, который никуда не едет. Потому что деньгами мы, пытаясь их заработать, не управляем. И кто-то захочет повысить цены, и наши 50, 70, 80 тысяч превратятся в 5 тысяч. Ну, повысил цены. Вот сейчас что произошло? Обратите внимание, 2 года назад вы приходили на 5 тысяч, покупали в магазине то, что хватало вам, ну, скажем так, на неделю. А сейчас вы за это же платите 10, а то и 15 тысяч. Если 2 года назад стоимость бензина, соляры, там еще и газа стоила вот столечко, сейчас это стоит уже вот столько. И та зарплата, которая была тогда, 2 года назад, если она останется такой же, как сейчас, вы уже не проживете в том достатке, который вам та зарплата обеспечила. Поэтому что вы будете делать? Вы автоматически поддерживаете эту дурацкую игру, которую там поднял Центробанк и прочие товарищи, которые управляют Центробанком, и те, которые подчиняют Центробанку, вы повысите стоимость своих товаров. Бац! И все. Вы усилили ту систему, которая вас же и уничтожает. Поэтому, когда я слышу, вот, деньги, больше получали деньги, больше будем получать. Ребята, вы ввязываете в ту игру, в которой вообще ничего не понимаете. Вы поддерживаете капитализм. Поэтому, отвечая вот на ту реплику, что тебе противно, мне тоже это противно, когда женщина, вместо того, чтобы заниматься делами очень важными для всего нашего общества, идут работать за эти деньги, на которые даже сейчас трудно прожить, а какой-то там чувак сидит и глумится, что он там два раза в год использует большой зал, и у него там его Porsche, там Dodge, что-то там еще уже два года, там, да, и он хочет новый себе взять. Вот этих вот мерзавцев, конечно, я вообще за людей-то не считаю на самом деле. Но наша-то задача какая? Понять, что мы должны создать те условия, чтобы наши женщины вообще не работали на стороне. А если занимались трудами, они чтобы занимались совместно на женских кругах, на каких-то там, может быть, ну хоть, женщина же тоже человек-то, как это может показаться удивительно, да? Ей же тоже хочется что-то производить, что-то делать, но только с условием ее возможностей. Она же не должна, как мужик-то там кайлом махать и там что-то там целый день где-то находиться. Надо создать для нее условия, чтобы она и творчеством занималась, чтобы она и с девушками, другими женщинами встречалась, и чтобы детишки рядом находились, и чтобы видеть, что происходит, и чтобы своего суженого встретить, любимого, и чтобы одеть, накормить, приголубить и так далее, чтобы еще не уставшая была к тому моменту. Поэтому вот наша задача сейчас посмотреть на то, что нам не нравится, в этих мерзавцах, и создать такие условия для наших любимых женщин, чтобы они получили от жизни все необходимое, и при этом, чтобы наши семьи были самыми лучшими, мужья самыми ухоженными, самыми любимыми, самыми-самыми-самыми. И вот тут мы теперь должны собраться и сказать, так, он производит вот это вот, то, что нужно всей России. И где он наших женщин просто насилует? Вот он глумится над нашими женами, он забирает их энергию, который потом на нас не хватает. Что мы должны сделать? Мы должны собрать по этому направлению ЦСКУ, Центр сборки координации управления, просчитать, как сейчас говорят, бизнес-план, где, чего, откуда, куда, зачем, кто участвует, то есть вот эту карту, да, дорожную карту развития делового плана. И вот тут тогда предприниматели, которые до этого работали на себя, увидев на первом этапе чертаевскую систему, что если он включится и будет на всех трудиться, еще больше будет получать, то есть артельность на первом этапе, да, да, заработок денег на первом этапе пускай будет, я не против этого. Он это возьмет как свое личное дело под общественное и будет радеть за общественное дело, как за свое. А на втором этапе, ну зачем мне нужны деньги, мою семью всем обеспечат, у меня машина, которую мне община дает, перемещает меня, у меня ремонт дома и так далее, и тому подобное. Зачем мне это? Там уже чертовская система отваливается, как ступень ракеты, которая разгнала ее. И уже включается общинность, где деньги, ну если есть, то он так, ну, для чего-то есть, да, для чего не знаю. Вот. Ну третья ступень, это когда, что такое деньги? Ой, а что это? Что, деньги есть, да? Я не знаю, что это такое. Это уже вот третий этап. Но нам хотя бы первый перешагнуть. Так вот, мы можем говорить сколько угодно о негодяях и мерзавцах. До тех пор, пока мы, мужчины, не создадим, как деловые люди, как предприниматели, в нашем сообществе вот эти вот самые направления, где мы себя как предприниматели проявим, где мы себя как хозяева проявим, понимая, что мы трудимся и для себя, и для семьи, и для общества, ничего не произойдет. Поэтому, когда я говорю, вот там вот кто-то грабит, я говорю, так и будет вас грабить. Эволюция просто так не произойдет. Эволюция может произойти тогда, когда мне понятна цель. И вот тут она в голове срабатывает. Поконы вселенского бытия нам вещают следующее. Если у тебя не созрела матрица в голове, а матрица – это ничто, это все лишь на все образ, то заполнение в физическом пространстве не произойдет. И если ты начинаешь что-то заполнять без представления, то есть без матрицы, то это будет ужасное явление. Это как раковая опухоль, которая вот во все стороны распространяется, все поглощает, но при этом организм уничтожается. А вот матрица, когда заполняется, там все на своем месте. И предприниматель, и купец, и певец, и композитор, и жрец, и волхв, и священный, и обряды дей, и так далее, на своем месте. Поэтому наша задача сейчас перестать говорить только о культурном наследии, понимая, что да, основа, и заняться делами. Что мы видим? Вот этот мерзавец, эксплуататор, он нам не нравится. Так давайте сделаем так, чтобы мы сами не эксплуататорами были, а производителями того, что нужно всем, и чтобы в нашу кооперацию мы подтянули всех с учетом всех четырех уровней перехода к тому державному, о чем постоянно мы говорим. Так, ну что, я предлагаю, поскольку мы уже достаточно долго с тобой в эфире находимся, наш разговор первой части подвести к какому-то там заключению, и я тебе почитаю, что тут у нас в чате происходило в момент нашего с тобой разговора, долгих-долгих растечений мыслями по древу. Поэтому ты можешь так это в заключение первой части что-то сказать, а потом я буду зачитывать. Ну, здорово, что удалось все это обсудить. Такое единодушие я с тобой почувствовал по многим аспектам. Вот, потому что то, чем я делился, это вот жизненный опыт, не столько всякие концепции, какая-то начитанность, хотя это тоже у меня хватает, я много изучал. Я больше старался именно опытом делить то, что удалось прочувствовать, прожить. Вот. Это очень важно, это вот это вот живое знание, живой опыт. И я вижу, что нам как народу, как нам важно заново какой-то путь пройти, заново воссоздать на своем опыте, на своей практике те части культуры, вот в частности общинной культуры, мужской культуры, культуры самоуправления, которая поможет выстроить наше общество будущего справедливое, достойное. Что это не в теории произойдет, это нужно все попробовать, почувствовать, нужно каждому по отдельности преобразиться, измениться, нужно какие-то вещи узнать, познать, нужно в коллективной практике все это отработать, перетереться, понять, научиться друг друга слушать, воспринимать, доносить, договариваться, идти вместе, распределяться. Это целый набор навыков, знаний, целый пласт культуры, вот, который неизбежно, по крайней мере, вот нам, мужчинам, нужно будет освоить, и женщинам в какой-то части. Вот. И это несложно. Хочется пожелать, чтобы перед этим было такое состояние больше любопытства и предвкушения, потому что это очень интересно. Вот. Потому что познавать других людей, создавать общее, это очень интересно. И это открывает новые части души в себе, это открывает миры других людей. Вот. И это создает вот такое чувство, которое вот как раз-таки счастье, когда чувствуешь себя частью чего-то большего целого. Вот. И это как раз-таки вот наше вот русский путь к счастью. Вот. Чувствовать себя частью большего целого. Хочется вот пожелать всем тоже это ощутить на себе. Вот, и в своей семье это привнести, и в компании друзей, и в артелях, в производственных предприятиях, и в мужских сообществах. Такое вот пожелание. Хорошо. Ну, я сейчас без отбивочки сразу вот зачитаю вопросы, реплики, которые у нас появлялись, чтобы ты, если можешь, дать ответ. Ну, вот Вадим с юга спросил, подскажите, есть ли в Сочи живое сообщество славян? Вот ты знаешь такое, нет? В Сочи, у меня сейчас несколько друзей в Сочи живут, я, по крайней мере, могу у них спросить, я знаю, что они онлайн участвуют в таких вот сообществах, я, допустим, сейчас вот в одном мужском таком онлайн интенсиве участвую, и там несколько моих друзей из Сочи тоже есть, а прям живое сообщество я про Сочи не слышал. Понятно, понятно. Хорошо, участвуйте в наших мероприятиях, в том числе вот и которые, про которые Олег рассказывает, и про которые я рассказываю, и другие люди. Вот 22 числа, например, начинается на Урале. Помните, да, все объявления есть. Так что следите за нашими анонсами. Очень часто у нас появляются интересные направления. Может, там из Сочи кто-то будет. Ну, а теперь из чата. Ну, добрый вечер, слава роду и так далее. Нас всех там рады видеть, встречать. И вот Инна Константиновна пишет. Благодарю за ваши мудрые советы быть добру. Если будет добро, тогда и мир будет на земле. Это в твою сторону. Так, вот с кем надо создавать центр сбора координации управления. Инна написала: «Здравия, мои родные, доброго времени суток». Ну вот, и дальше она продолжает. Ну, молодцы какие. И жены, думают, очень рады. И тут Анатолий Радосветов пишет: конечно, рады. Мужей-то дома нет. Ну, там, смех и так далее. Дальше. О, Инна пишет: даже собачкам помогают. Ну, вообще круто. Надо вам расширяться, чтобы во всех регионах знали, а еще детей подтягивать, мальчиков, конечно. Ну, тут в мою сторону золотые слова, Алексей Анатольевич, пора дела делать, время пришло. Так, тут предложение кого-то пригласить, будем разбираться. Да, нужно объединить производство, но для этого нужны знания, как объединиться и как дальше развиваться, чтобы не было так, что кто-то решил уйти и уходит, как ни в чем не бывало, забрав половину бизнеса. Ну, Роман, Романов, мы же как раз для этого семинар-то и проводим, там как раз рассказывают, что такое народное предприятие, что такое объединение, что такое кооперация, как сделать так, чтобы прохвосты вот такие не попали, что такое вот круги сборки, малые круги управления, ну и так далее и тому подобное. Так что на семинары приходите, там все рассказывается. И тогда никто ваш бизнес не тронет, да и бизнес вы не будете делать, вы будете делать народное предприятие. Так, вот понравилось выражение «чистый океан». Хорошо сказано, «чистый океан», давайте его создавать. Так, многие люди перестали держать слово и быть ответственными. Это возможно только с теми, кто такой же ответственный. Вот, дальше Александр написал. Прям как амиши в США. Ну, вот это общинность и так далее, да? Так, нам тут опять здоровья желают. Ну, и пожелание от Вадима. Славяне, объединяйтесь. Вот, основные такие реплики я прочитал из нашего чата, поэтому я предлагаю тебе, если что-то у тебя есть, ответная реплика на реплики, пожалуйста, скажи, что ты думаешь по этому поводу, что здесь услышал. Да, ну, конечно, больше о мужчинах говорили, потому что, конечно, эта тема больше мужчин касается. Вот, я пробовал участвовать в таких группах, создавать с женщинами. Это по-другому получается. Вот. Это гораздо сложнее. Много, гораздо больше эмоциональной такой, как бы, включенности, которую надо много сил направлять, чтобы просто, как бы, сдерживать, чтобы это все не разбежалось в разные стороны. Вот. Но это тоже в какой-то степени возможно, когда какое-то количество женщин на кругах участвует. Я вот это делаю в своем роду, допустим, вот такое. И там, потому что когда мы собираемся родом, такие большие сборы, там все равно много женщин, в основном больше женщины приходят, они сейчас более активные, вот, и с женщинами приходится договариваться. Амиши, ну, возможно, это в чем-то похоже, но у нас свой общинный путь. Я вот сколько изучал западные способы самоуправления, они немножко отличаются, у них свой менталитет. И у нас в нашем языке, в нашей крови заложены определенные образы, определенные подходы и определенные резонаторы. И у нас это прямо в культурном коде, в нашем вот ментальном поле нашего народа есть. И нам соответствуют определенные способы самоуправления, которые именно у нас резонируют. Если мы накладываем на себя чужой образец, у нас это работает хуже. Хотя тоже работает, но хуже. Я тоже взаимодействую с такими организациями, которые по западным принципам самоуправляются. То есть смотрю, как у них работает. Работает, работает, но хуже. Вот. И по-другому. Наша тема, она более душевная, более открытая. Наши образы более емкие, наполненные. В зарубежные слова, в английские, многие наши образы не помещаются. Нужно несколько десятков слов, чтобы один наш образ описать, и то не полностью. А у нас это в одном слове есть. Нам нужно в одном слове просто этот образ наполнять, наполнять и расширять, чтобы у каждого это было. И тогда мы говорим одно слово, и у каждого всплывает огромный массив культурных знаний по этому вопросу. Наш язык образный, и нам важно вот через это идти. Вот, воссоздавать свою общинную культуру через это. Если там западные языки, они где-то в чем-то более схематичные, более в чем-то деловые, то у нас язык образный и он емкий. Мы можем начать с какого-то образа понятия и его наполнять и расширять. Он расширяется, становится большим, и тогда люди уже фигурируют этими огромными понятиями, когда говорят вроде бы простые с виду слова. И человек со стороны, который не в теме, он может слышать, что люди говорят какие-то простые вещи. А у этих людей в глубине души происходит смещение совершенно огромных таких пластов. Вот. И я все-таки вот считаю и чувствую, что нам на своих началах важно все это делать, возрождать на основе своего языка, своей культуры. Важно не отгораживаться от достижений других народов и других общин, тех же амишей. Вот. Учиться у них смотреть и воссоздавать свое знание, свою мудрость, свою живую мудрость. Это очень важно. Чтобы мы свою культуру воссоздавали, это основа нашей субъектности, нашей опоры на себя. Вот. Долгое время мы все время пытались себя в чужую шкуру как-то вместить, и все, мы никак не вмещаемся в чужие шкуры, там, в чужие понятия. Вот. У нас были свои понятия о социализме, вот. Но мы почему-то взяли там, западную целую концепцию, готовую, и пытались в нее вместить, расширить ее своими понятиями, хотя могли бы начать делать на своей основе, потому что у нас уже все было готово. И на таком же этапе мы находимся и сейчас. Вот. В какой-то момент мы пытались там, в капитализм нырнуть. У нас, вот, я вот во многих бизнес-сообществах вращаюсь, у людей главная проблема – текучка кадров, слабая мотивация персонала. А с чего у людей будет мотивация, если ты их используешь? И особенно русские люди это очень хорошо чувствуют. У нас в культуре не создана культура почитания господ. Мы единственная цивилизация, держава на Земле, которая не была колонизирована, единственная. То есть все остальные державы были колонизированы в тот или иной период истории. Нас немножечко пытались только вот ментально колонизировать, там какие-то принципы внедрить. И поэтому у нас вот этот вот дух свободы, он сохранился. Мы не чтим, если кто-то над нами властвует несправедливо, мы подсознательно чувствуем, что это неправильно, и наша там, система мотивации на нас не работают западные. Поэтому вот я хочу всем нам это пожелать, чтобы мы все-таки осознались, начали становиться на свои основы, на свои рельсы, на свои понятия, вот, и начали создавать мир то, как мы это видим, в связи с Творцом, в связи с общиной, с людьми, честно, справедливо, открыто, вот, создавать свой мир на своих понятиях, вот, и взаимодействовать с другими мирами, то есть открыто и честно, такое вот пожелание. Вот. Хорошо, благодарю тебя за очень добрые пожелания, в свою очередь я каждому вот хочу тоже так попытаться передать свои видения. Хватит уже говорить о какой-то там, о какой-то русской идее. Она очень простая и понятная. Не надо ее искать, она у каждого нас в крови. И эта идея всегда строится, должна на делах. Невозможно говорить о идее без дела, вы поймите вот это. Ну, хватит уже, хватит. Нас некие товарищи специально засунули в такое состояние, что мы постоянно ищем какую-то идею. Они делами занимаются, а мы идею ищем, понимаете? Они нас стригут, как овец, а мы идею ищем. Они воруют наше, а мы идею ищем. Потом нам еще подкинули, давайте говорить про культурный код. И мы про свою культуру говорим. А они при этом в своей культуре живут и дела делают. Стригут нас, обворовывают, правила навязывают, образование и так далее. И вот эти вот глупые вбросы нас уводят все время от жизни. Все время. Мы вымираем. Через эти культурные вбросы нас довели до состояния войны, самоубийства. Да хватит уже об этом говорить. Хватит читать какие-то там Катрены какого-то абсолюта, которые, вот обратите внимание, за эти 20 лет или сколько там это уже все читается, ни к чему практически не привели. Мало того, все эти Катраны пишутся задним числом. Задним числом пишутся о том, что вот... Но если бы это был абсолютно, что он такой тупой, не мог сказать, ребята, сделать так... Хватит. Хватит. Хватит говорить о том, что мы должны создать пространство любви. Создавайте пространство любви. Хватит говорить о том, что мы должны. Да мы должны, давайте делать. Друзья мои, до тех пор, пока мы сидим и разглагольствуем, другие дела делают. И через дела нас убирают, как балласт, который пожирает их ресурсы, который почему-то здесь под ногами у них суетится, и который еще иногда тут вякает. Только делами своими совместно мы решим те задачи, которые сейчас перед нами поставлены. Только через это мы можем и выжить, и жить по-человечески. И самое главное, не втягивайтесь в эти игрушки – через которые происходят войны и наше уничтожение. Главный из игрушек – это заработок денег. Мы все время пытаемся заработать деньги. Не создать благополучие, а заработать деньги. Деньги, которые нам не принадлежат. И поэтому эти шулера могут менять курс валют, может менять стоимость каких-то товаров, и нам все время этих денег будет не хватать. И через это мы все время вписываемся в какие-то их игры на выживание. Мы сами выживаем, они эти игры, правила нам диктуют. И поэтому мы почему-то пытаемся сейчас выжить, как белка в колесе скачем, но при этом упускаем те моменты, которые нам позволят, и те дела, которые нам позволят выйти из этого колеса. Таких примеров огромное количество. Поэтому, друзья мои, хватит уже трындеть. Ну, хватит. Все давным-давно сказано. Умный человек, разумный человек, мудрый человек не говорит о том, что он хочет жить счастливо. Он живет счастливо. То, что он понимает цель жизни. И никогда не будет сам себя разрушать, занимаясь игрушками, которые уничтожают его. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто участвовал. Светлану Большакову, Алексея Щербакова. Тебя, Олег, за то, что ты очень много что интересного рассказал. Примером своим тоже показал. Да и делами тоже. Желаю всем добра, радости, счастья, любви и здоровья. Быть добром. Народное славянское радио для пытливых умов.